Глава 10. Бой у озера. Длинная очередь из пулемета спорола влажную почву совсем рядом с наемником. Тот выругался и перекатился в сторону. Но его движение заметили. Подрубленная выстрелом верхушка куста посыпалась ему за шиворот. Айвен подобрался, выбрал направление и кувыркнулся через голову. Лужа, незамеченная им из-за высокой травы, довольно хлюпнула, принимая наемника во влажное объятие. Айвен полностью погрузился под воду и на одну секунду запаниковал. Сориентировался, оттолкнулся ногами от коряги на дне и вынырнул, жадно хватая воздух. Софта и Дыма они встретили через несколько минут после того, как покинули убежище под Земышей. Как выяснилось, тоннели в итоге сходились. Еще 10 минут, и они дошли до решетки, перекрывавшей выход из коллектора. С решеткой разобрался Страйк, немного поколдовав со взрывчаткой. Айвен еще удивился, насколько филигранно пулеметчик вынес нужную часть преграды, не обрушив тоннель им на головы. Попробовали выйти на связь с Хрустом безрезультатно. То ли рация не добивала, то ли еще что-то. В общем, они двинули вперед, радуясь, что наконец выбрались из катакомб и чуть не попали в мясорубку. Едва они показались из тоннеля, по ним ударили из пулеметов и автоматов. Откуда-то из-за холма появился вертолет, стандартный транспортник Ми-8. Они только и успели что прыснуть в рассыпную. И тут в канал пробился Хруст. «Ада! Тут засада! Дым, Страйк, опасность!» «Спасибо, не заметили без тебя», – пробурчал Дым. «Ты охренел? Почему на связь не выходил?» Страж лежал, уткнувшись забралом шлема в землю, а над ним срезали траву автоматные очереди. «Я не слышал. Я сам вас вызываю уже полчаса». «Не слышал», – перекривлял снайпера Дым. Впрочем, злости на Хруста не было. Электронике в зоне не всегда можно доверять. Вокруг творился настоящий ад. По ним работало не меньше десятка стволов. Вертолет свое вооружение по какой-то причине не использовал, зато позиции перемещений сталкеров из его кабины были видны на ура. То, что все они пока еще живы, было едва ли не случайностью. Скорее всего, просто военные не ожидали, что они появятся из тоннеля, неплохо, к слову, замаскированного. Это их и спасло. Только вот это значило, что здесь не все силы военных, и что сейчас к ним подтянется кто-то еще. Айвен увидел, как фигура в защитном комбинезоне метров 50 от него меняет позицию. Наемник хищно осклабился и вскинул оружие, прицеливаясь. «Не стрелять!» – раздалось в гарнитуре. Защищенная рация стоически вынесла погружение, и сейчас динамик гарнитуры ругался голосом Дыма. «Это военные. У нас с ними нейтралитет. Их нельзя трогать». «Ни хреновый нейтралитет», – в канале возник Артур. Судя по голосу, он задыхался. «Они нас тут сейчас похоронят с вашим нейтралитетом. Может, ты им обозначишься как-то, а?» «Нельзя. У нас секретная миссия. Мы не можем раскрываться». «Ага, секретная», – пробормотал Айвен. «По секрету всему свету. Именно из-за ее секретности они нас тут встречают». «Заткнись. Отряд, слушай команду. Прорываемся к опушке и уходим в лес. Там вертолет нас не выпасет, и мы сможем уйти». «Стрелять-то можно?» – никак не успокаивался Айвен. «Огонь только на подавление. Над головами – под ноги. На поражение не стрелять». «Ну, зашибись, блин!» – в сердцах выругался наемник. «Арти, ты где?» «В 30 метрах на 11 часов от тебя», – последовал ответ. «Софт, нас не пасут по связи?» «Не пасут. Рации прыгают по каналам каждые 30 секунд. Не успеют засечь», – уверил хакер. «Самого его видно не было. Тоже залег где-то. Хватит трепаться. Все поняли?» «Угу», – отозвался Айвен. «Арти, иду к тебе». «Принял». Наемник нырнул в траву и, стараясь быть как можно незаметнее, пополз в указанном направлении. «Старайтесь передвигаться скрытно и не открывать огонь», – забубнил в ухе голос Дыма. Айвен отпустил заковыристое ругательство. Стрельба поутихла, военные экономили патроны. Толку лупить белый свет, как в копеечку. Кустарники, деревья, растущие прямо посреди болота, остовы техники, то тут, то там, торчащие на небольших островках. Все это действительно давало возможность укрыться. Если не от вертолета, то хотя бы от военных, широким кольцом, охватывающих бывшее озерцо. До опушки леса было метров 300. По прямой не расстояние. Только по прямой двигаться не получалось. Пару раз проваливались в невидимые ямы с водой. До товарища Айвен добрался насквозь мокрый, грязный как черт и неимоверно злой. Охренеть, у них нейтралитет, да? Зло выдохнул он в лицо Артуру. «Они по нам со всех стволов, а мы в ответ нишкни? Ничего так». Артур лишь махнул рукой. «Вон, видишь автобус?» Контрабандист указал направление. Наемник кивнул. «Идем к нему. За ним укрываемся. Потом по воде или под водой до следующего островка. Вон до того, где крест стоит. А оттуда до вертолета уже. Там залежем и запросим инструкции. Без пальбы все равно не прорвемся». Айвен прикинул на глаз траекторию. От последнего островка до ржавых останков вертолета, приткнувшихся на берегу, путь был один – вплавь. И хоть от взглядов с берега их и прикрывали заросли осоки и камыша, одно неверное движение – и их заметят, а там и срежут. «Не нравится мне все это», – буркнул Айвен. «Мне тоже», – кивнул Артур. «А что делать?» «Да ни хрена». И тут заработали громкоговорители, установленные на вертолете. «Это изоляционные силы. Озеро окружено, сопротивление бесполезно. Вы нарушили защитный периметр Чернобыльской зоны отчуждения. Выходите с поднятыми руками или будете уничтожены». «Во, дают парни!» Айвен наши глаза округлил. «Поумнее придумать ничего не могли. Периметр нарушили, ёптш!» «Да до него отсюда еще доберись, попробуй!» «Стандартная кричалка», – послышалась в наушнике. «Непонятно только, какого хрена они шарманку эту сейчас завели». «Выходите с поднятыми руками», – надрывался тем временем громкоговоритель. «Согласно указанию командования, вас проверят на предмет причастности к нападениям на военнослужащих. Если вы невиновны, вас выдворят за пределы зоны отчуждения без уголовного преследования». «Тут что-то нечисто», – послышался голос софта. «С чего такая щедрость? Думаю, они причастны к обрыву канала. Это они антенну рубанули. Им нужна информация об установке. Надо уходить». «Вышел на позицию», – в канал пробился хруст. «Могу работать». «Охренел?» – рявкнул дым. «Я тебе поработаю. Не стрелять». «Как скажешь», – откликнулся снайпер. «Но имей в виду, они у меня как на ладони. Только дай команду». «Отставить», – повторил дым. «Нам нельзя ссориться с военными. Подставим клан. Веди наблюдение и все. По команде присоединишься к нам». «Принял», – немного обиженно отозвался снайпер. «Хватит сидеть», – сказал командир квада. «Пошли». И в этот момент что-то произошло. Откуда-то сверху раздался вскрик, и боец в камуфляжном комбинезоне, маячивший до этого за пулеметом вертушки, камнем рухнул в болото. «Хруст, твою мать!» – прошипел дым. «Я же сказал не стрелять». «Это не я», – снайпер казался искренне удивленным. «А кто тогда?» «Не знаю». В это время в вертолете пришли в себя, и громкоговорители ожили вновь. Теперь уже совсем не по-уставному. «Взять этих ублюдков! Немедленно!» «Ну все», – пробормотал Артур. «Валим быстро!» Они с Айвеном соскользнули в воду, и тут же несколько пуль ударили в ствол дерева над их головами. Кот отложил винтовку и схватился за бинокль. Выстрел, который он сделал несколько секунд назад, не убил пулеметчика из вертолета. Но этого и не требовалось. Он хотел лишь подстегнуть стороны к более активным действиям, во время которых он сможет помочь улизнуть стражам. Сложившаяся на озере ситуация его совсем не радовала. Явившись сюда с группой захвата по координатам, сброшенным ему на коммуникатор, он рассчитывал занять позиции и взять сталкеров, когда они покинут тоннели. Но события пошли не так, как он ожидал. К тому времени, как из-под земли появились стражи, заболоченное озеро уже оцепили военные. Непонятно, с какого перепуга сюда припершиеся. И цели у них были, по всей видимости, те же, что и у кота – захват. Когда появились стражи, военные открыли огонь, стремясь прижать сталкеров, подойти вплотную и задержать их. Кот ждал, что сталкеры начнут отстреливаться, и тогда он бы внес свою лепту. Оставшихся на свободе стражей ловить легче, чем отбивать у вояк. Особенно учитывая, что те высадились с вертолета, и в него же загрузили бы задержанных. В общем, о существе военные задуманы, и миссию кота можно было считать накрывшейся медным тазом. Потому он был полон решимости вступить в бой с вояками. Но он не учел странного нейтралитета между военсталами, а точнее их командованием и стражами. Сталкеры отстреливаться не стали, а военные, пользуясь этим, оцепили озеро так, что и мышь не проскочит. Потому у него был единственный вариант – спровоцировать военных. Если погибнет пара-тройка бойцов, остальные откроют огонь без церемоний. Тут-то он и вмешается. Чем черт не шутит? Вдруг вообще прокатит появиться на сцене добрым другом-спасителем. Тогда взять хакера не составит труда. И потому, когда с вертолета начали орать громкоговорители, кот просто хорошо прицелился и потянул спуск. Результат? Да вот же он. В этой неразберихе вряд ли кто поймет, что происходит. Кот улыбнулся. Надо подлить масло в огонь. «Слон, сбей птичку», – проговорил он в микрофон. И тут же из зарослей протянулся дымный след. «Иди вертолет в боевом режиме, затея бы вряд ли выгорела». Но он болтался над превратившимся в болото озером, координируя действия наземной группы, да еще и с открытой боковой дверью. Граната из РПГ разорвалась прямо в салоне. Кабина брызнула осколками стекла, вертушка закрутилась вокруг своей оси, теряя высоту, и врезалась в деревья на берегу. Взрыва не последовало, но и без него падение вертолета произвело нужный эффект. Военные будто озверели и поперли буром на пытающихся отступить к лесу сталкеров. Кот улыбнулся. «Внимание, отряд!» – проговорил он в микрофон. «По моей команде огонь по военсталам. Позиции менять, не высовываться. Использовать глушители». Дождавшись подтверждения, он отложил бинокль в сторону и потянулся за винтовкой. «Вашу мать, что происходит?» – дым орал во весь голос. Сквозь грохот множества стволов его все равно вряд ли кто-то услышит. «Страйк! Артур! Айвен!» – надрывался страж в микрофон. «Вы где?» «Это не мы», – прогудел пулеметчик. «Действуем по плану. Уходим в лес. Прорываемся кто где сможет. Связи не теряем. Огонь не открывать. Только на подавление». «Да они же нас!» – в эфире послышался удивленный голос Айвена. «Только в самом крайнем случае. По жизненно важным не стрелять. Все, вперед!» Стрельба на миг утихла. Как оказалось, только для того, чтобы дать кому-то из военных крикнуть. «Топитесь, суки! Мы идем за вами!» И тут же в сторону, но специально так, чтобы укрывшиеся на болоте сталкеры услышали последовавший приказ. «Парни, пошли! Отменяю приказ майора. Пленных не брать!» Страйку приходилось тяжелее других. Он был самым крупным в команде, а следовательно, самым шумным. И даже оставь он экзоскелет и пулемет, так же ловко, как Айвен и Дым, у него двигаться не получится. Комплекция не та. И потому он пока просто засел в кустах на берегу, выжидая удобного момента. В идеале ему бы вообще добраться до леса без того, чтобы соваться в болото. Не выплывет он в костюме своем. Но выше был практически голый холм, на котором не увидеть его невозможно. То есть только по кустам вдоль берега двигать. Пулеметчик невесело усмехнулся, вспомнив древний фильм про армейку, в котором первогодок, схожий с ним комплекцией, на офицерской охоте шарился по кустам, изображая дикого кабана. Вот у него скрытное передвижение получится примерно таким же. Оставалась одна надежда, что парни доберутся до опушки и прикроют его отход. Стрельба стала менее интенсивной. Военные сталкеры поняли, что психическая атака не прокатит, и прекратили огонь. Теперь они выжидали, чтобы ударить наверняка. Ситуация осложнялась тем, что против группы стражей сотоварищи были не обычные контрактники, а спецы из тех, что ходят в зону только по особым заданиям. С такими сталкиваться было себе дороже. Парни и все особенности местности отлично знали и воевать умели. В общем, учитывая приказ Дыма, так себе расклад получался. Страйк высунулся, намереваясь оценить обстановку, и тут же в нагрудник стукнула пуля. В нескольких метрах от него мелькнула фигура в зеленом комбинезоне. Пулеметчик даже не успел выругаться, когда по броне простучала очередь. Полностью погасить кинетический удар не смог даже экзоскелет, и Страйк завалился в кусты. В следующий миг над ним возник спецназовец. Проклиная все на свете, страж дернул дробовик. Приказ приказом, а жить хочется. И в ту же секунду забрало шлема бойца, будто взорвалось изнутри, заляпывая без того не отличающийся чистотой костюм Страйка кровью и ошметками мозгов. Спецназовец упал в траву, а Страйк, не теряя времени, рванул в сторону. Сейчас не было времени выяснять, кто стрелял. Нужно было пользоваться преимуществом. На пригорок рядом с Дымом упала граната. Без раздумий страж сиганул в воду, успев лишь опустить забрало и врубить подачу дыхательной смеси. «Только бы Сов догадался сделать то же самое», – мелькнула мысль. Мутно-зеленая жижа сомкнулась над его головой, глухо бумкнул взрыв. Маневр удался. Осколки прошелестели над поверхностью заболоченного озера, не причинив ему вреда. Страж попытался оттолкнуться ногами, намереваясь всплыть по диагонали, в нескольких метрах от того места, где он нырнул, но ноги боднули пустоту. Дна не было. Он медленно погружался. Дым на секунду запаниковал. Оружие и снаряжение тянули его ко дну. А какая тут глубина, неизвестно. «Стоп, спокойно, без паники», – скомандовал страж самому себе. «Шлем герметичный». Дыхательная смесь поступает, ничего страшного. У него даже родилась идея пересечь озеро под водой. Защитный костюм, конечно, нифига не водолазный, но и болотце это не Марианская впадина. Он включил ноктовизор и попробовал оглядеться. Тусклого света, проникающего через мутную воду, было достаточно для нормальной работы ноктовизора. Только вот предел видимости сократился в несколько раз. Дым видел чуть дальше вытянутой руки и продолжал погружаться. «Да какая тут глубина? Сколько можно?» – успел подумать страж, когда засек какое-то движение внизу. Со дна всколыхнулась муть. Дым чисто рефлекторно дернулся, и продолговатое темное тело пронеслось в каких-то сантиметрах от него. Страж крутанулся всем корпусом, разворачиваясь лицом к новому врагу. Поднял был автомат, потом выругался про себя и попытался повесить его за спину. С трудом, но получилось. Проскочивший мимо неизвестный мутант пошел на второй заход. В тусклом свете ночника показалась внушительная пасть, наполненная острыми зубами. Дым потянулся за ножом. Неведомая тварь метнулась вперед. Дым успел только махнуть ножом, отклоняясь. Лезвие чиркнуло по боку твари, и из длинного пореза брызнула кровь, моментально превращаясь в темное расплывчатое пятно. Страж ругался про себя, не переставая, и без того хреновая видимость стала еще хуже. В этот момент он ощутил слабый толчок. Он наконец-то достиг дна. Из-под ног поднялось облако мути, медленно распространяясь вокруг. Теперь он вообще ничего не видел. И тут же, будто пользуясь моментом, тварь атаковала. Дым почувствовал удар, длинные зубы проскрежетали по забралу шлема. Оставить на нем царапину мутанту помешала только повышенная плотность материала. Дым дернул рукой и сдавил продолговатое тело твари. Та дернулась, пытаясь вырваться, но он сжал пальцы, что было сил, и взмахнул второй рукой. Нож погрузился в тело мутанта еще раз и еще. Дым бил, пока мутант не перестал трепыхаться. Он отпустил труп, и тот, подергиваясь, ушел на дно. Кровавая пелена заволокла все вокруг. Как-то совсем не к месту дыму вспомнилось, что подводные хищники реагируют на кровь. Что, если сейчас сюда явится еще кто-то, побольше и посерьезнее? Нет, так дело не пойдет. Он и с этой-то тварью еле справился. Страж прошел несколько шагов, нащупал в потьмах склон берега и, хватаясь за торчащие из него корни и коряги, принялся забираться наверх к свету, что едва пробивался сквозь толщу воды. Когда между ними упала граната, софт дернулся, завалился на бок и упал в болото. Чавкнуло, половина тела погрузилась в вязкую жижу. Граната взорвалась, осколки прошли над головой. Софт с трудом выбрался на сухой островок, стараясь не намочить автомат. По пню, за которым он укрылся, застучали пули. Хакер высунулся, пытаясь рассмотреть врага, и едва не поплатился за это. Пуля по касательной задела шлем и ушла в сторону. Но этого хватило, чтобы в ушах загудело, а картинка перед глазами задвоилась. Хакер выругался, пытаясь принять положение для стрельбы. Не получилось. Голова кружилась, и он терял ориентацию в пространстве. Фигура военстала в десятки метров перед ним уже не двоилась, троилась. Софт выстрелил, надеясь попасть хоть куда-нибудь, и отдача вызвала острую тошноту. Военстал навел на него автомат, и хакер понял, что на этом его приключения закончились. «Тупо как-то», – успел пробормотать он перед тем, как потерять сознание. Хруст, лежа за холмиком, бессильно скрипел зубами. Вояки здорово прижали его товарищей. Отсюда он видел, что бой изначально проигрышный. Спецов было не меньше двух десятков, двигались они грамотно, умело использовали особенности местности. Парни же, явившись из тоннелей, разделились с самого начала, а сейчас и вовсе едва ли не поодиночке барахтались посреди долбанного болота, пытаясь прорваться к лесу. После того, как кто-то снес вертушку, военные озверели и пошли в атаку. И, судя по всему, живыми им стражи больше не нужны. Хруст сжал зубы и ударил кулаком по земле. «Твою мать, что делать?» Он снова приник к прицелу винтовки и замер. Метрах в 100 от опушки на небольшом сухом пятачке лежал софт, а рядом с ним возвышалась фигура военстала, скидывающего оружие. Хруст тряхнул головой и снял винтовку с предохранителя. Дым говорил про крайний случай, так крайнее некуда уже. Он тщательно прицелился, в последний момент перевел прицел ниже. Пусть парень, скорее всего, калекой останется, но хоть жить будет. Снайпер выдохнул и спустил курок. Пуля из СВУ преодолела расстояние до бойца в считанные секунды и вошла в ногу ниже бедра. Хруст старался, но гарантировать целые кости военсталу не мог. 7,62 – злой калибр. Если повезет, дело закончится пробитым мясом и порванными мышцами. А если нет? Да и нехрен, знал, куда шел. Хруст откатился в сторону, меняя позицию, но на его выстрел никто не обратил внимания. Снова укрывшись, он осмотрел поле боя. Выпустив две пули в гнилой УАЗ, заставил прижаться военного к земле. Снова сменил позицию. Осмотрелся. Рядом с софтом появился дым, и Хруст облегченно выдохнул. Командир, несомненно, задаст снайперу трепку, но это будет потом. Сейчас главное, что дым жив, и уже тащит софта самой короткой дорогой к лесу. Военные с того направления притихли. Странно, с чего бы это? Он повел стволом, пытаясь в прицел разглядеть явно задумавших недобрый вояк, и вскинул бровь. В траве лежал труп военстала. В том, что это именно труп, сомневаться не приходилось. Никто просто так посреди боя не увалится на спину, раскинув руки, чтобы в небо посмотреть. А вон еще одно тело. И еще. Что за фигня тут происходит? «Дым, прием! Дым, на связь!» – заговорил Хруст. «На связи!» «Хруст в канале! Кто-то мочит вояк! И это не мы!» Секундная пауза. «Постарайся засечь. Нужно выяснить, что это за помощники. Сдается мне еще те, которые нам с транспортом помогли». «Принял!» – отозвался снайпер. «Как остальные? Ты их видишь?» «Вижу Страйка. Подходит с другой стороны. Идет к опушке. Наши гости? Их не вижу. Нет, вижу. Черт, кажется, они встряли. Помоги им по возможности. Только аккуратно. И найди стрелка. Давай по обстановке». «Принял. Работаю». «Аккуратно». И дым отключился. «Аккуратно. Как получится», – пробормотал Хруст, пристраивая винтовку поудобнее. Артур залег за поваленным деревом и короткими скупыми очередями прижимал к земле двоих военсталов. У тех была не очень выгодная позиция, ему удалось застать их врасплох, и спецы просто рухнули носами в грязь. Если бы у него была цель убить их, как минимум один был бы уже трупом. Но дым своего приказа не отменил, и поэтому оставалось лишь давить огнем, не давая бойцам высунуться. Айвен тем временем готовился преодолеть последнюю преграду между ними и опушкой, метров 50 открытой воды. «Патроны скоро все», – бросил через плечо Артур. «Давай уже, хватит тянуть». «Легко сказать», – буркнул наемник. «Знаешь, сколько дряни в этой воде?» Санэпидемстанция явно давно не проверяла этот водоем. «Табличек купаться запрещено нет?» «Нет», – нашел себе силы отшутиться Артур. «Вот и вали давай». «Спасательного поста на берегу я тоже что-то не заметил», – пробурчал Айвен. «А если меня судорога схватит?» «Да вали же, елы-палы», – вскипел Артур, меняя магазин. «У меня последний магазин. Эх». «Зачем Герасим утопил Муму?» – пробормотал наемник, стащил с себя разгрузку, патронов все равно уже не оставалось практически, скинул бронежилет, проверил, надежно ли закреплен автомат и рыбкой нырнул в воду. Открывать глаза он даже и не пытался. Мало того, что в такой муте наверняка ничего не разглядишь, так еще потом импланты оптически ставить придется, к бабке не ходи. О периодически потрескивающем дозиметре, подавшем голос с того момента, как они выбрались на поверхность, и до сих пор работающем, чуть ли не в режиме метронома, Айвен старался не думать. В Рио такой фигни не было, да. Он размеренно греб, стараясь контролировать дыхание. Если бы не одежда и оружие, где-то под бережком он бы и вынырнул. Тут так не получится. Хотя и в этом был плюс. Вес не давал ему показать спину из-под воды, как часто бывает, когда плохо контролируешь глубину погружения. Хорошо еще додумался броник скинуть. Нырни он с дуру во всей экипировке. Единственный доступный стиль плавания для него был бы топориком ко дну. Наемник почувствовал, что легкие начинают судорожно сокращаться и погреб к поверхности. Дыхалку надо было беречь. И в этот момент что-то ударило его по ногам. Айвен рванулся вверх, надеясь, что выскакивать не прямиком под пули. Впрочем, выскакивать очень громко сказано. С весом он все же не подрасчитал. Голова едва показалась на поверхности, он сделал глубокий вдох и погрузился опять. Снова поднялся из-под воды, одновременно разворачиваясь, и оторопел. Прямо на него перло коричневое бревно, с внушительной такой скоростью. Как оно двигалось, было непонятно. Зато было понятно, что если сейчас ничего не предпринять, с ним придется познакомиться поближе. А Айвен ничего предпринять не мог. Он и на поверхности-то с трудом держался. Вот до непонятной твари осталось 10 метров, а вот уже 5. Наемник приготовился к единственному доступному ему сейчас маневру выскочить как можно выше из воды, чтобы потом устремиться вниз. Правда, что из этого выйдет, было неясно. Как-никак, неведомо зверушка была в своей стихии, а он нет. Откуда-то со склона ударил выстрел, и тварь буквально выпрыгнула из воды, складываясь вдвое. Перед погружением Айвен успел заметить круглую пасть, обильно усаженную зубами. Прозвучал второй выстрел, и мутанта швырнуло в сторону. Пользуясь тем, что твари стало не до него, наемник снова набрал полную грудь воздуха и нырнул, намереваясь преодолеть последний отрезок до берега. Он был уже под водой, когда в то место, откуда стреляли, ударили автоматы. Выцеливая водоплавающего мутанта, Хруст отвлекся, потерял контроль ситуации. Он был настолько доволен, что ему удалось спасти наемника, которому еще недавно он не питал никаких дружеских чувств, и так горд своим почти невероятным выстрелом, что даже забыл сменить позицию. Огонь сразу из нескольких стволов застал его врасплох. Он сделал единственное, что мог в таком положении, как можно плотнее вжался в землю. Но это не спасло. Неподалеку хлопнуло разрывом граната из подствольного гранатомета, над головой зажужжало, и сразу в двух местах ногу обожгло нестерпимой болью. Снайпер взвыл, в глазах помутнело. Он рванулся в сторону, скатываясь с пригорка, высунувшись над которым, вел огонь и заорал, навалившись на раненую ногу. На какие-то секунды сознание его оставило. В себя он пришел от боли и назойливого жужжания в ухе. Хруст дотянулся до подсумка на поясе, достал аптечку и попытался привстать, чтобы рассмотреть рану. От увиденного стало дурно. Нога была пробита в двух местах ниже колена и обильно кровоточила. Но не это напугало сталкера. Из прорехи в комбинезоне выглядывал зазубренный обломок кости. Сжав зубы, он открыл футляр аптечки и, моля всех духов зоны только о том, чтобы не потерять сознание, выдернул из гнезд сразу два шприц-тюбика. Не давая самому себе времени на то, чтобы представить, что он сейчас почувствует, он вогнал иглу прямо в рану. У него едва не помутился рассудок, но уже в следующую секунду ногу обдало холодом, и боль ушла. Хруст не знал доподлинно, что именно док заправляет в их аптечке, кроме того, что эта штука сделана из какой-то аномальной флоры, и того, что действует это чертовски эффективно. Правда, еще ни разу такой серьезной раны у него не было. Серьезная, сука. Хруст скривился. Да он теперь инвалид, гарантированно. Второй шприц-тюбик он воткнул мышцу уже со злостью, но после обезболивающего нога онемела, и он ничего не почувствовал. Снайпер достал из нагрудного кармана жгут и, ругаясь, попытался остановить кровь. Только теперь он обратил внимание на непрекращающееся жужжание в ушах. Рация. Он отрегулировал громкость, и под шлем ворвался встревоженный голос Дыма. «Хруст! В канале Дым! Хруст! На связь! На связь! Хруст!» «На связи!» – слегка заплетающимся языком проговорил снайпер. Наркотик из второго шприц-тюбика уже начал действовать. «Хруст! Нужна помощь! Нас прижали! Отвлеки их! Заставь залечь!» Хруст глянул вниз на изуродованную ногу и горько ухмыльнулся. Решение пришло мгновенно. «Сделаю, ждите, дам сигнал». «Отлично, ждем, давай, брат. А то совсем у нас беда здесь». «Принял». Снайпер подтянул к себе винтовку, выщелкнул магазин и заменил его полным. Осторожно, стараясь не двигать раненой ногой, на боку пополз вперед, отталкиваясь от земли здоровой конечностью. Кое-как добрался до позиции. Уложил перед собой рюкзак, пристроил на нем ствол винтовки и, с трудом приняв нужное положение, приник к прицелу. Фигуры в зеленом были видны как на ладони. Не так уж и много их осталось, военных сталкеров. Правда, ребятам хватит, особенно учитывая, что боеприпасы у них на исходе. Хруст покрутил барабанчик оптики, приник к окуляру и тщательно прицелился. «Ну что, потанцуем?» – осклабился снайпер и плавно потянул спуск. Командир отряда военных сталкеров, лейтенант Игорь Мацыганов по прозвищу «Стелс», перезарядил автомат и высунулся из укрытия. Обстановка не изменилась. Он соскрипел зубами. С самого начала все шло вроде бы неплохо, разве что задача была несколько необычной. Его отряд ходил в зону на разведку в качестве сопровождения для научников на зачистки и операции по эвакуации. Но еще ни разу руководство, отправляя отряд «Стелса» на зачистку, не ставило задачи взять одного из нарушителей живым. Хотя особенно трудной миссия не выглядела, учитывая то, что они явились заблаговременно, оцепили район, весьма удобный для захвата, к слову, и что сталкеры про их присутствие не знали. Поддержка с воздуха, как считал «Стелс», не нужна была вовсе, только чтобы эвакуироваться по завершении. Но все пошло не так. Первой проблемой стало то, застать врасплох сталкеров не удалось. Несмотря на плотный огонь, они сумели все же добраться до заболоченного озера. А потом началась жесть. Видимо, сообщники сталкеров окопались здесь еще до прибытия военсталов. Результат – убитый пулеметчик, подорванный упавший вертолет и последовавший за этим снайперский огонь с разных позиций. Стелс просто озверел и положил с прибором на поставленную задачу. Живым взять. Вот пусть из своих мягких кресел жопы поднимут, сюда прилетят и сами возьмут, кого им нужно. А после еще нескольких погибших военсталов, уже вне зависимости от каких-либо приказов, вела только жажда мести. Только вот эта жажда немного иссякла, когда со склонов полетели пули. Чаша озера была как на ладони, а самих стрелков видно не было. Стелс уже потерял едва ли не четверть личного состава, и потому сейчас принял единственное возможное решение. «Внимание, отряд! Стелс в канале! Забираем раненых и отступаем! Подтвердите прием!» Получив подтверждение от своих людей, Игорь еще раз высунулся и огляделся. Стрельба затихла. Лейтенант дождался, пока к нему подтянутся его бойцы, и пересчитал их. «Черт! Да с такими силами тут только воевать и осталось! Дай бог, еще чтобы по дороге никого не потерять!» Близилась ночь, а им еще нужно добраться до базы стражей, которая сейчас заняла рота бойцов изоляционных сил с какими-то шишками из наскоро собранного комитета по расследованию нападений на базу за периметром и КПП. Оттуда их уже заберут. К командиру отряда подошел его заместитель. «Наши все, можно идти». Стелс скрипнул зубами. «Уходим», – кивнул он, до боли сжимая рукоять автомата. «Пробираемся к бывшему научному комплексу. А с вами, суки», – лейтенант посмотрел в сторону леса, в котором скрывались сталкеры, ставшие причиной гибели половины его отряда. «С вами мы еще встретимся. Обещаю». Кот поднял бинокль. Увиденное ему понравилось. Вояки отступали, забрав раненых и оставив убитых на болоте. Теперь нужно было успеть до того, как они найдут способ связаться с Большой Землей. После потери половины отряда военных сталкеров там церемониться не будут. Просто прилетят дроны и превратят озеро в большую выжженную воронку. Кот дождался, пока военсталы идут низину, перевалил через гребень за старой научной станцией и скомандовал. «Вперед, парни!» «Повторяю вводную. В расход можно всех. Мне нужен только хакер. Его живым и желательно здоровым». Неужели это сумасшедшая операция, в которой постоянно все идет кувырком? «Здесь Айвен. Выходим к точке сбора. Со мной Арти». «Здесь Страйк. Подхожу к точке сбора. Сам». Дым выслушал доклады и кивнул. «Хруст на связь. Сматываем удочки. Пора уносить ноги. Скоро здесь будет очень людно и шумно». В ответ тишина. «Хруст! Подтверди прием. Хруст!» Дым с почти пришедшим в себя софтом ждали остальных на лесной поляне в 100 метрах от озера. В кусты неподалеку зашуршали. Страж схватился было за автомат, но в динамиках шлема послышался голос Страйка. «Свои, не пристрелите!» Практически одновременно обозначились и Айвен с Артуром, подошедшие с другой стороны. Оба были покрыты илом и остатками водорослей. Впрочем, сам Дым после своего заплыва выглядел не лучше. «Рад, что все живы!» – проговорил командир квада. «Где Хруст?» И тут от озера донесся винтовочный выстрел. За ним еще один. «Э, что за ерунда? Я же сказал отходить!» «С кем там этот последний солдат империи воюет?» Ответом стали сразу несколько автоматных очередей. Судя по звуку, били с чего-то импортного. «Командир!» Послышался в динамиках невнятный голос. «Здесь черные, большой отряд. Спустились с холма и идут за нами. Сваливайте, я их задержу». «Чего?» В один голос воскликнули Дым и Софт. «Откуда здесь черные?» «Это они». «Такого шмота больше ни у кого в зоне нет. Двигайте давайте, я долго не продержусь». «Хруст, что за долбанный героизм? Отставить, боец! Бегом сюда, уходим!» «Дым!» Пауза, выстрел, потом снова голос снайпера, ставший, казалось, еще слабее. «Мне все, край. У меня кость в двух местах перебита на ноге. Вы меня не вытащите. Я не транспортабельный. Все тут ляжем. Я уже 20 минут под наркотой. Скоро отпустят, и я сдохну от боли. Они подходят. Валите отсюда!» От озера донесся новый выстрел, хлесткий, как удар кнута. «Все слышали?» – Дым обвел отряд совершенно безумными глазами. «Какие идеи?» «Патронов нет», – пустил голову Софт. «Ствол сырой и грязный. Гранат нет». «То же самое», – тихо подговорил Страйк. Артур с Айвеном переглянулись. «У нас калаши и есть еще пара магазинов. Раньше эти пушки после купания стреляли. Можно попробовать», – сказал Айвен. Страйк с удивленным уважением взглянул на наемника. «Принял». Дым кивнул. «Хруст, сколько черных? Как они далеко?» «Блин, ты еще здесь? Командир, ты тупой? Валите нахрен отсюда. Их тут 2 десятка. А мне становится хуже. Дай хоть сдохнуть по-мужски. Или ты хочешь, чтобы я у тебя на руках коньки отбросил, усыкаясь от боли? Вам меня не вытянуть. Это не героизм. Я, сука, жить хочу. Только уже не выйдет. Валите, все, вырубаю рацию, мешаешь. Хруст, где ты? Просто скажи, где твоя позиция? Нэм едва не кричал. Рация не отвечала, а где-то там снова хлестко ударилась СВУ. «Что скажешь?» – Дым посмотрел на Страйка. Пулеметчик молчал. «Страйк!» «Хруст не герой», – сказал наконец тот. «Не паникер и не трус. Хруст – боец. И если он так говорит, значит, действительно все плохо». «Ты предлагаешь уйти?» – вскинулся Дым. Со стороны озера донеслось еще несколько очередей. «У нас нет патронов, и мы вымотались», – поднял глаза пулеметчик. «А если там два десятка черных, мы и Хрусту не поможем, и сами сдохнем. Но зато хоть не прослывем трусами». Едва слышно проговорил Дым. «Надо уходить, брат». Ему на плечо легла рука Софта. «Это не только наше дело. Если кто-то доберется до установки раньше нас, будет очень хреново. Ты даже не представляешь, насколько. И суть не в том, что Антей приказал взломать зону. Это бомба. Очень большая бомба, которая может смести все человечество. Спроси у них». Хакер кивнул на Артура и Айвена. «Что они видели в Рио? Там за одну ночь погибло 7 миллионов человек. Я не хочу, чтобы это повторилось». Дым кивнул и встал. «Идем», – бесцветным голосом проговорил командир квада, от которого осталось два человека. «Надо в схрон. Патроны, оружие, снаряга. Надо связаться с Антеем». Страж повернулся в сторону озера, постоял так несколько секунд, а потом пошел прочь. Плечи его поникли, движения стали механическими, как у робота. Остальные потянулись следом. Страйк уходил последним, задержался на секунду, бросил взгляд туда, откуда еще недавно доносилась стрельба, и покачал головой. «Прости, брат», – чуть слышно прошептал пулеметчик и двинулся за товарищами. Хруст вставил последний магазин, попытался оттянуть затвор и не смог. Руки дрожали, не поднимались, невероятная слабость. Лоб покрылся испариной, там, где из пропитавшейся крови штанины торчали два обломка, пульсировала боль. Действие наркотика проходило. Сталкер прикрыл глаза на секунду, глубоко вздохнул и снова потянул затвор. Получилось. Патрон плавно скользнул в патронник. Хруст попытался прицелиться. Ствол винтовки гулял туда-сюда, окуляр прицела показался вдруг очень далеким. Снайпер всхлипнул. Все. Он выстрелил. Просто так, в пустоту. Лишь бы выстрелить, замедлить врага. Заставить залечь. Не дать броситься в погоню за товарищами. Выиграть еще несколько секунд. С того момента, как он говорил с Дымом, прошло минут 10. Они уже далеко ушли. И это хорошо. А вот он тоже уходит. Далеко. Осталось последнее. Сюрприз! Страшно улыбнувшись, прохрипел снайпер, выдергивая чеку из последней гранаты. В какой-то момент ему показалось, что он не удержит, что рычаг отскочит в сторону и граната пропадет зря. Но все же смог себя пересилить. Стараясь не дать нагрузки на больную ногу, он сунул гранату под себя, придавив ее собственным телом. «Ну, давайте! Что же вы?» Он потянулся к винтовке, намереваясь выстрелить еще раз, но сил не хватило. Хруст ткнулся шлемом в землю и замер, потеряв сознание. Отряд кота двинулся по склону. Выстрелы стихли. Снайпер, скорее всего, ушел. Кот негодовал. Ублюдок выбрал идеальное место. Еще 15 минут назад, поняв, где засел снайпер, чья меткая стрельба стоила ему жизни трех бойцов, кот отправил двоих в обход. Те вернулись, разводя руками. Слева была большая локалка, радиация шкалила, и проход найти не удалось. А справа все простреливалось. Сейчас стрельба смолкла. Кот дал отмашку, и пятерка бойцов устремилась по склону. Через минуту в гарнитуре послышался голос одного из них. «Командир, тут труп! Страж!» «Один из этих». Кот скривился. «Не трогайте тело». Прошедший все мыслимые горячие точки, он знал, чем чреваты такие находки. Но было поздно. На холме прозвучал глухой взрыв. Вслед за ним раздалось несколько воплей. Командир выругался и рванул вверх. Рядом со стражем лежали двое его парней. Третий стонал в стороне. Кот подошел к нему, нагнулся. Осколок вошел глубоко в горло, глаза раненого застилала пелена боли. «Мудаки!» – прошипел кот. Поднял винтовку и спустил курок. Дозвуковая пуля разнесла раненому голову, прекратив мучение. Разъяренный киллер посмотрел на двух выживших из пятерки. «Какие же вы кретины!» – он сплюнул на землю. Вернувшись к трупу стража, он присел и взял в руки хитрый шлем, валяющийся рядом с телом. Повертел его в руках, потом прерывисто встал, подбросил шлем в воздух и мощным пинком отправил его в болото. Повернулся к своим. «Камеру и доступ в сталкерскую сеть. Быстро!» «Стражи, млять! Честь и совесть зоны!» – пробормотал он себе под нос. «Ну, готовьтесь, стражи. Будет весело». База стражей. Чернобыльская зона отчуждения. Антей сидел в своем кабинете и смотрел в потолок, откинувшись на спинку кресла. База кишила бойцами изоляционных сил. Звонок в Москву, совершенный с нарушением всех возможных правил конспирации, помог. Их не трогали и даже не шарились там, куда командир стражей попросил не совать нос. Люди, сформированного изоляционными силами Следственного комитета, работали с выжившими боевиками, которых удалось захватить. Раз в пару часов на базу садилась вертушка военных и забирала часть боевиков. Рано или поздно это должно было закончиться, и Антей очень ждал этого момента. До тех пор он даже не мог никого отправить на помощь Дыму и его кваду. Военные прозрачно намекнули, что с базы отлучаться никто не должен. Командующий наглеть не стал. Подождут парни. И неделю же здесь вояки сидеть будут. На столе зажужжал коммуникатор, подключенный к сталкерской сети. Он протянул руку, и в этот момент дверь распахнулась от мощного пинка. «Что происходит?» Антей поднялся с кресла, намереваясь объяснить наглецу, что так к нему заходить не следует, но осекся. В кабинет ворвался уполномоченный от российского сектора ответственности майор Зубов. С ним были двое бойцов в полной выкладке, которые замерли у двери, недвусмысленно направив автоматы на Антея. «Вы не при делах, значит, да?» – рявкнул Зубов, швыряя на стол защищенный ноутбук. «Не имеете отношения ни к нападению на КПП, ни к нападению на базу за периметром?» «Майор, мы же с тобой все это обговорили, вроде бы», – начал был Антей. «Да? Обговорили? А может, и тут вы ни при чем, а?» Он резко развернул ноутбук дисплеем к Антею. На экране был закрытый сталкерский форум. Не тот, что вел софт, а один из тех, что энтузиасты подняли за периметром для общения и обмена информацией в настоящей, взрослой сети. К сообщению в общей ветке были прикреплены несколько фотографий и видеоролик. На фотографиях – озеро за бывшим научным центром. Территорию Антей узнал сразу. А еще там были трупы военных с разных ракурсов. Увеличив заключительный снимок, Антей сжал кулаки, да так, что костяшки побелели. Хруст – боец дымовского квада. Тело изувечено, нога неестественно вывернута. Хруст был мертв. «Видео запускай», – скомандовал майор. Антей послушно щелкнул тачпадом. Камера показала пейзаж заболоченного озера с возвышением на берегу. Потом опустилась к земле. В кадр попала винтовка «Вереск» с отомкнутым магазином. Потом хруст. Оператор обошел труп, взял крупным планом лицо, потом эмблему стражей на шевроне, лежащем на груди бойца. Потом камера вырубилась. «Это подстава», – севшим голосом проговорил Антей. «Да?» – казалось, майор был готов кинуться на него. «Подстава? Как-то много подстав. Не находишь, а?» Командир стражи хотел было что-то сказать, но Зубов перебил его. «Все, заткнись. Ты арестован, как и все твои долбанные головорезы. Вас переправят на Большую Землю, и разбирательство продолжится уже там». Антей посмотрел в глаза Зубову. «Майор, ты же понимаешь, это не мы. Это же видео не твоих ребят, верно?» «Да, не моих», – не выдержал Зубов, срываясь на крик. «Мои, мать их, ребята, остались там лежать, половина отряда. Мне насрать, что у вас были за терки с черными. Мне насрать, из-за чего они приперлись сюда, чтобы сравнять вашу сраную базу с землей. Мне вообще на все насрать. Мне не насрать только на то, что из-за ваших долбанных разборок вырезали в ноль целую вспомогательную часть и разнесли КПП с отличными парнями. Что за сутки мы потеряли два боевых вертолета и кучу хороших ребят. Часть из них, помогая вам выбраться из жопы, в которой вы залезли со своими разборками». Зубов глотнул воды прямо из стоящего на столе графина и продолжил уже спокойнее. «Я помню, кто спас наши задницы на Орионе, и благодарен вам, но за прошедшие сутки погибло уже больше народа, чем было тогда на этом долбанном заводе. Понимаешь? Хватит. Вы взяли на себя слишком много. Приказывай своим разоружаться. Давай по-нормальному. Я уже связался с командованием. Если начнете дергаться, вас просто сотрут с лица земли. Хватит крови, Антей!» Командир стражи подумал и кивнул. «Хорошо, что будет с базой? Станет нашим форпостом. Если вдруг каким-то чудом вы выкрутитесь и вернетесь, тут уж как решат твои покровители». Последнее слово он произнес с явной злобой. «Опишу все и опечатаю. Правда, думаю, что вернуться у вас уже не получится». Антей потянулся к интеркому. «Внимание, база!» – говорит Антей. «Довожу приказ. Всем сдать оружие и выполнять указания служащих изоляционных сил. Никакой агрессии и сопротивления. Повторяю, сдать оружие и выполнять указания. Не сопротивляться». Он взял со стола коммуникатор. Зубов было вскинулся, но Антей протянул руку в успокаивающем жесте. «Продублируй рассылкой». Не все могли услышать. Майор кивнул. Командир стражи быстро отстучал текст на сенсорном экране и ввел сообщение, после чего набрал секретную комбинацию, и коммуникатор отключился. Навсегда. Одновременно на территории базы прозвучало несколько негромких взрывов. Антей не хотел, чтобы военным досталось хозяйство софта и кое-что из имущества стражей. Зубов оскалился. «Ах ты ж!» «Спокойно, все в порядке. Скажи своим ребятам не дергаться, я пистолет отдам». Он потянулся к кобуре и выложил на стол свою гюрзу. «Наручники надевать будешь?» Зубов только мотнул головой. Антей криво усмехнулся и направился к выходу. На пороге остановился, оглянулся в последний раз. Что-то подсказывало ему, что в свой кабинет он больше не вернется. История стражей подошла к концу. Софт заканчивал чистить костюм, когда в закуток, отделенный от основного пространства схрона тонкой перегородкой, вошел дым. На нем и до того не было лица, а сейчас по бледности он мог бы поспорить с жертвой болотника. От Антея пришло сообщение, мертвым голосом проговорил дым. «Стражей больше нет». «Что?» Софт непонимающе уставился на друга. «Всех арестовали военные. Сегодня их вывезут за периметр». «Как?» – Софт поперхнулся. «Как вояки смогли арестовать всех, да еще на нашей территории?» «Антей не беспредельщик», – пожал плечами дым. «Он не попрет против изоляционных сил». «Да, это и бессмысленно». Хакер задумчиво кивнул. «Что случилось вообще?» «Кто-то обставил все так, будто мы напали на вояк и покрошили их там. Выложили на форум фотки Хруста. Его тело», – дым сглотнул. «Понимаешь, что это значит?» «Нас будут травить», – мрачно проговорил Софт. «Именно». «Твое оборудование уничтожено. Вояки до него не доберутся», – продолжил дым. «Антей написал еще кое-что». Софт вопросительно взглянул на друга. «Очень просит нас довести дело до конца, несмотря ни на что. Потом мы вольные птицы. Но выполнить поставленную задачу должны любой ценой. Зону нужно уничтожить». Хакер только кивнул. «Я не буду тебе говорить ничего, ты оперся на перегородку. Ты и сам знаешь идеологию стражи, но даже она здесь ни при чем. Ты рассказывал, что не хочешь повторения того, что произошло в Рио, верно?» «Не хочу», – тихо ответил хакер. «Мы идем до конца?» – спросил дым, внимательно глядя в глаза хакеру. «Да», – тряхнул головой тот. «Именно это я и хотел от тебя услышать». Дым взъерошил пятерню и короткие волосы. «Ладно, пойду с остальными поговорю. Артур и Айвен нам ничего не должны, даже наоборот». «Не переживай», – хакер поднялся. «Их я беру на себя». Страйк, Айвен и Артур сидели в основном помещении схрона, погреба, затерянной в лесу избушки. Сюда вряд ли кто-то забредал из сталкеров. Места эти были небогаты на артефакты, а вот фанило тут не слабо. В основном из-за особенных артов, трещоток, которые ушлые стражи натаскали сюда в немеренном количестве. Арт сводил с ума дозиметры, хотя не излучал радиации. Он вообще ничего больше не делал. Как будто в зоне заняться было нечем, и она специально сгенерировала абсолютно бесполезный предмет. Впрочем, стражи нашли ему применение. В схроне было все необходимое – сухпай, вода, аптечки, патроны, ремкомплекты и само оружие. Вполне достаточно для пятерых. Особенно, учитывая, что оставлять добро здесь теперь было не для кого. Стражи сюда больше не придут. Некому приходить, скорее всего, будет. Страйк выбрался наконец из своего экзоскелета и лежал на раскладушке в углу, уставившись в потолок. Дым уже успел с ним поговорить. Айвен с Артуром тревожно переглядывались. Парни, по сути, случайно оказались втянуты во все происходящее, и экскурсия за ответами на базу стражи обернулась вереницей головокружительных смертоносных приключений, большую часть которых предпочел бы не переживать даже адреналиновый маньяк Айвен. Они не до конца поняли, что к чему, но уяснили одно – за ними больше нет ни одной из мощнейших группировок в зоне. Что делать и как выбираться, они пока не решили. Софт присел на колченогий табурет и обвел взглядом всех присутствующих. «Собственно, дым вам уже все рассказал», – помолчав, начал он. «Стражей больше нет. По крайней мере, пока что они выведены из игры на длительный срок. Военные считают, что это мы напали на них. На нас будет объявлена охота. Не факт, что в зону кинут личный состав, но здесь хватает всякой летающей дряни, которая теперь будет стремиться уничтожить нас при обнаружении. У нас есть только несколько вариантов, как действовать. Вернее, у вас, поправился хакер. В смысле? Артур внимательно посмотрел на софта. Мы можем выйти к какой-нибудь сталкерской стоянке. Вас выведут из зоны. Решим этот вопрос. На ваши счета я кину компенсацию за проблемы. Шона уже все компенсировал? Глухо спросил Айвен. Софт опустил глаза. Гибель отважного негра его чисто по-человечески опечалила. Но сделать он ничего не мог. Он и так выложился полностью там, в небоскребе Моро. Сделал дальше больше, чем мог. Но физически его там не было. «Какой второй вариант?» – спросил Артур. «Вы можете пойти с нами и закончить дело». «Да какое дело?» – контрабандист вскочил. «Мы сюда приехали через полмира за ответами. Единственное, что пока получили – острый непрекращающийся геморрой. Какого хрена вообще? Куда вы претесь? Что там на флешках? Что ты пытался расшифровать?» Софт вопросительно взглянул на дыма. Тот кивнул. «Ладно, слушайте», – вздохнул хакер. «Все равно вам никто не поверит». Рассказ занял не меньше часа. За это время Артур и Айвен не сводили глаз с хакера. Когда он закончил, на некоторое время в подвале повисла тишина. «Не пойму», – проговорил Артур, – «если они могли создать Рио-зону, почему бы им не повторить это здесь? Зачем эти сложности? Установка, ключ к ней, все остальное?» Рио-зона была экспериментом. Они могли создать зону, но не могут управлять ею. Установка – ключ ко всему, что здесь происходит. Это как дистанционка от телевизора, только возможности неограниченные. Подключившись к ноосфере, они смогут управлять всем в зоне. Всем абсолютно. До тех пор, пока они не получат этот ключ, они не станут ничего предпринимать. В Рио они увеличили зону с помощью экспериментального устройства, которое существовало в единственном экземпляре. А все наработки вы, слава богу, уничтожили вместе с учеными. Шон уничтожил, вернул Айвен. Да, Шон. Хакер взглянул прямо в глаза наемнику и тем самым спас человечество от большой беды. «То есть, если эти ублюдки доберутся до установки первыми, здесь повторится то же, что было в Рио?» – спросил Артур. «Не только здесь. Их цель – зона по всей планете. Это фанатики. Они считают, что это и будет судным днем». «Кретины!» – прошипел Айвен. «Я в деле», – поднял голову Артур. «Я пойду с вами и помогу, чем смогу». «Решил поиграть в спасители мира?» – Айвен скинул брови. «Знаешь, друг, на Брюса Уиллиса ты не тянешь». «Я видел Рио после расширения зоны», – серьезно сказал Артур. «Я не хочу, чтобы это повторилось еще где-то». «Ты серьезно?» Удивлению Айвена, казалось, не было предела. «Да». «Черт!» Наемник вскочил и зашагал по подвалу туда-сюда. Резко остановился, повернулся к остальным и отрезал. «Я иду». «Ты?» – теперь удивился Артур. «Ты ведь тоже не очень похож на парня с крепкими орешками, знаешь ли». «А ты хочешь, чтобы я отпустил тебя одного, и потом мне опять пришлось бы лезть в самое пекло, чтобы вытащить из него твою задницу?» – делом удивился наемник. «Нет уж, я лучше с тобой пойду, хоть искать тебя не придется». Софт с дымом с приоткрытыми ртами следили за словесной дуэлью парочки. Дым покачал головой, впервые за последние несколько часов улыбнувшись, и встал. «То есть все участвуют?» «Да», – раздался нестройный хор голосов. «Хорошо. Тогда нужно отдохнуть. Софт, ты поставил сигнализацию?» «Угу», – хакер кивнул. «Тогда дежурить нужды нет. Давайте, парни, отбой». Все разбрелись по углам, устраиваясь на ночлег. Дым подошел к керосиновой лампе, освещавшей помещение, и задул ее. Некоторое время царила тишина, нарушаемая только ерзанием укладывающихся удобнее мужчин. А потом в темноте послышался голос Айвена. «Ребят, я вот что хотел спросить. А ведь спасителям мира какая-то премия положена, да?» На секунду в подвале образовался настоящий звуковой вакуум, а потом помещение взорвалось хохотом. «Спи уж, спаситель!» – сквозь смех пробулькал Артур. «Потом в бухгалтерии поинтересуешься». Новый взрыв смеха прервался строгим голосом дыма, то и дело срывающимся на хихиканье. «Отбой, блин! Разошлись тут! Утром в 5 часов подниму!» Сталкеры еще некоторое время поворочились, сдерживая сдавленный смех, а потом, наконец, наступила тишина. Глава 11. Всегда молодой. Софту не спалось. В подвале быстро стало душно, плюс в голове ворочались мысли, никак не дававшие уснуть. Сев на спальнике, он сунул ноги в ботинки, кое-как подтянул шнурки и встал. Осторожно, стараясь никого не разбудить, подхватил вычищенный и смазанный автомат и направился к лестнице. «Куда?» – послышался сонный голос Дыма. «Воздухом подышу», – ответил хакер. «Спи, я тут рядом, отходить не буду». «Если что, кричи», – буркнул страж. «Уж будь уверен». Хакер поднялся по лестнице, откинул люк и выбрался наружу. Полуразвалившейся избушке было свежо. Софт поежился, застегнул комбинезон и вдохнул полной грудью. Вокруг было тихо и спокойно. Хакер огляделся по сторонам, подумал и улегся прямо на пыльный пол. Ему хотелось подумать, не слушая храп страйка и не морщась от концентрированного запаха носков и ботинок пятерых мужиков, весь день бегавших по подземельям и болотам. Хакер лежал на спине, уставившись в ночное небо, которое виднелось в прорехе крыши. Говорят, что в зоне звезды совсем другие, что можно увидеть созвездия, которые обычно видно совсем из другого полушария. Может быть, лично он тут звезд не наблюдал ни разу. Все время, что он находился тут, небо было затянуто низкими серыми тучами. Когда-никогда сквозь них прорывался бледный свет луны, но чаще было, как сейчас. Хакер повернулся на бок. Странно, ему послышалось, будто где-то неподалеку кто-то поет. Песня не имела ничего общего с гипнотическими мелодиями Банши, к примеру. Нет, звучало это так, будто кто-то напевал, перебирая струны гитары. Софт поднялся, подхватил автомат и вышел из избы. Здесь музыка была слышна более явственно. Он отчетливо различал приглушенный гитарный бой и даже слова песни, которые выводил очень знакомый голос. Как раскаляется спираль, как раскаляется воздух, так раскалялись и мы, вот догорает проза, и я пока что остыл, иду в себя погрязший, в одной руке моя печаль, в другой бычок горящий. И опустился туман, и не видать луны, и я совсем один, я и мои следы. Хакер осторожно, стараясь не шуметь, двинулся на звук. Он доносился откуда-то из-за соседних домов. Софт оглянулся назад, на избу, в подвале которой остались стражи. Он же обещал Дыму никуда не отходить. Хотя, почему-то он был уверен, что ничего не произойдет. По крайней мере, пока он не вернется. Он не знал, откуда взялась эта уверенность. Она просто была, и все. Махнув рукой, Софт пошел вперед. «Я слышу чьи-то слова, давно забытых людей. Их знаю, слышишь и ты. Давай откроем музей. Расставим все по местам, от пыли нежно протрем. Быть может, и для себя в музее место найдем. И опустился туман, и не видать луны. И нас уже здесь нет, здесь только наши следы». По мере того, как Софт приближался к источнику звука, тот становился громче. Струны завибрировали от ставшего более жестким боя. Сильный молодой голос, казалось, взлетал, ввинчиваясь в темное небо зоны. «И мы не будем забыты, никто не будет забыт, и все мы будем убиты, и каждый будет убит. Кого сплеснет самосвал, кого обнимет петля, кого-то время убьет, но это буду не я. И пустился туман, и не видать луны, и нас уже здесь нет, здесь только наши следы». Софт обогнул ветхое строение и заметил отблески костра. Без страха и сомнений хакер подошел к покосившейся избе, у которой не хватало одной стены. Внутри горел огонь, у которого, присев на корточки, оперев на стену старый калашников с расписанным под хохлому деревянным прикладом, сидел длинноволосый парень с гитарой в руках. Софт опустился на бревно напротив гитариста и, дождавшись, пока струны затихнут, улыбнулся и произнес: «Привет, аскет, клёво играешь». Они сидели молча. У Софта было 1000 вопросов, но он откуда-то знал, что задавать нужно только очень важные. И никак не мог определить, какой важнее. Аскет заговорил первым. «Ты изменился». Хакер пожал плечами. «Может быть». «Нет, точно. Теперь ты – это ты. Тот, кто есть на самом деле. Раньше был не тот, другой был». Софт поднял глаза на аскета. «То есть?» «Ты и сам знаешь». Теперь пожал плечами гитарист. Софт тему развивать не стал. И правда, знал. «Ты не погиб?» Хакер наконец нашел, что спросить. «Погиб», кивнул аскет, закуривая. Усмехнулся, увидев обескураженное лицо Софта. «Я много раз погибал. Каждый раз, когда помогал кому-то. Если, конечно, не находился кто-то, кто погиб бы вместо меня. Судьба у меня такая». «Я сейчас совсем ничего не понял», признался Софт. «И не надо». Аскет выпустил густое облако дыма. залез в карман косухи, порылся там, нашел, что искал, и протянул руку Софту. «Держи». На его ладони лежал цилиндрик, флешка с герметичным колпачком, в огнеупорном, водонепроницаемом, антимагнитном и противоударном корпусе. Софт и сам раньше такие использовал, на службе. «Что это?» «То, что тебе нужно. Бери». «Это помощь?» «Да». «И из-за нее ты опять погибнешь?» Софт колебался. «Нет». «Потому что будет кому погибнуть за тебя?» «Да». «Это кто-то из нас?» «Да». «Кто?» «Ты сам знаешь. Ты немногословен. Что поделаешь?» «Пора?» «Да». «Сыграешь что-нибудь на прощание? Мы же не увидимся больше». «Нет, не увидимся. Ты не человек, аскет?» «И да, и нет. Так кто ты?» «Тебе пора». «Не сыграешь?» «Нет». «Спасибо, аскет. Иди и прими правильное решение, когда придет время. Я постараюсь. У тебя получится». Аскет улыбнулся, затушил окурок и подошву ботинка и принялся зачехлять гитару. Хакер встал, постоял несколько секунд и пошел назад. Не удержавшись, обернулся. Обветшавшее здание без одной стены было укрыто темнотой. Ни костра, ни хотя бы тлеющих углей. Софт покачал головой и приблизил к лицу ладонь. На ладони светлел цилиндрик флешки. Хакер посмотрел на него несколько секунд и, поежившись, поспешил к товарищам. «У меня на столе поселился рыжий ежик. Он без глазок и без ножек. Он спокойно никуда не спешит, лежит в пепельнице и молчит». Он обратил внимание, что его никто не слушает, и оборвал песню. Компания веселилась. Старый, растянув кожаный плащ, носился по кругу, изображая то ли Бэтмена, то ли Супермена. Фейс ломал доски, в пьяной запасливости заготовляя дрова впрок. Сид в углу самозабвенно целовался с Юлькой. Димка хмыкнул, глядя на парочку. Учитывая, что и парень, и девушка были затянуты в черную кожу, различить их можно было только по длине волос. У Юльки они были короче, чем у Сида. У костра, разложенного прямо на полу большой комнаты на третьем этаже заброшенной гостиницы, сидел лишь Супра, пытаясь налить водку в пластиковый стаканчик, да еще не расплескать ее при этом. Его состояние – это была та еще задача. «Эй, держи!» – Димку хлопнули по плечу, сунув стакан. «Музыкант должен быть в тонусе». Он принял тару, потянулся за бутылкой с колой и выдохнул в сторону. Залпом опрокинул в себя дешевую водку и запил газированным напитком. Достал из-за уха сигарету, чиркнул зажигалкой, выпустил густой клуб дыма и осмотрелся. Народ уже основательно напился, и ему это не нравилось. Хотя и сам, если признаться, принял более чем достаточно. Но язык у него, в отличие от других, не заплетался. Но пока что. И потому, если вдруг произойдет что-то неожиданное, отмазываться придется именно ему. Как всегда, впрочем, не привыкать. Димка встал, подошел к большому, почти во всю стену оконному проему и, глубоко затянувшись, посмотрел в темноту сквозь зияющую пустотой раму. Да, идея отметить день рождения Фейса в чернобыльской зоне отчуждения была великолепной. Спору нет. Правда, часть их движения соскочила, рассказывая что-то про радиацию, после которой стоять не будет. Димка усмехнулся. Идиоты, если бы тут было хотя бы наполовину так опасно, как говорили засавшие, туристы бы сюда не гоняли постоянно. По 3 автобуса в день, елки-палки. Он сам видел расписание на куче сайтов, хозяева которых устраивали экскурсии по Припяти к третьему энергоблоку на завод «Юпитер». Даже 7-дневные туры были во как. Но позвонив по нескольким телефонам, указанных в контактах, Димка понял, что это все не то, что им нужно. Официальные поездки рассчитаны или на сыкунов, или на тупых иностранцев, что составляли основную статью заработка агентств экстремального туризма. Условия: шаг влево, шаг вправо считается побегом, прыжок на месте – попыткой улететь. Им это не подходило, не тот народ собирался. И плевать, что для большинства анархия та, что красная на черном поле буквой «А» изображена, всего лишь поза. Эта же поза и не позволяла стремиться к чему-то упорядоченному и расписанному по времени. В зону отчуждения они проникли нелегально. Это было намного легче, чем Димка думал. Доехали на таблетке старого, так близко, как могли, выгрузились и пошли. И без каких-либо проблем до самой Припяти добрались. Охрана, спецбатальон, охотники на мародеров, туда-сюда. Тьфу, Димка сплюнул, ну и хрень. До сих пор они никого так и не увидели. Прав был народ на форумах, когда писал, что тутошные то ли менты, то ли военные только и делают, что бухают. Раньше, говорят, еще по хатам в Припяти лазали, притаскивая домой после двухнедельной смены кучу слабо фонящего барахла, а сейчас и лазить-то негде. Все выгребли подчистую. В 90-х еще. А спустя 20 лет у мусоров одно развлечение осталось на смене – колбасить да морды бить друг другу. Ну и тугрики с экскурсоводов стричь. «Эй, аскет!» – окликнули Димку от костра. «Хорош залипать там, сыграй еще что-нибудь». Он бросил окурок в окно, глядя, как кто-то, писав параболу, рассыпался на десятки веселых искорок и пошел назад. «На, держи!» – в руки ему сунули стакан. «Давай, дерни и спой». Димка дернул, запил кола и снова взял в руки гитару. «Что играть-то?» – поинтересовался он у народа. «Давай лягушку», – предложил Супра, пьяно тряхнув головой. «Лягушку так лягушку», – пожал плечами Димка. Пробежал по струнам, проверяя строй гитары, и заиграл сложным не то боем, не то перебором. «У меня на кухне лягушка живет, сыро и прохладно, а чё ж ей не жить? В воскресенье кореш старый зайдет, будем материться да водку пить». Хор нестройных голосов подхватил, и глядеть в светлое будущее, как один в светлое будущее, лучше всех светлое будущее. «Эй, гляньте, что там?» Ольга, как и Димка ранее, отошла к окну покурить и теперь указывала на что-то рукой. Почему-то Димке показалось, что он сейчас гораздо лучше различает ее силуэт на фоне окна, хотя должно быть как раз наоборот. Это ведь он сидит у костра, а Ольга стоит в темноте. «Да быстрее, что это?» Димка отложил гитару и направился к окну. За ним шел кто-то еще. Он не стал оглядываться. Не до этого было. Его взгляд был прикован к малиновому зареву, разливающемуся на горизонте. Да нет, не на горизонте. Гораздо ближе. Свет шел оттуда, где была атомная электростанция. Вот уже и трубу печально известного энергоблока видно. Ого! Северное сияние! Какое сияние нафиг, дурак? Мы ж не на севере. Может, это пожар? Компания загомонила разом. Кто-то доставал телефон и пытался снимать на плохонькую камеру. Зарево тем временем становилось все ярче. Димке показалось, что он видит красные молнии, вспыхивающие над недостроенным саркофагом. Что за хрень-то? «Да ну его к монахам!» – раздался пьяный голос Супры. «Давайте лучше выпьем. Аскет! Аскет, пить будешь?» И тут вдруг дрожащий пузырь зарева лопнул, стремительно распространяясь по всему небу. Раздался шум, постепенно стихающий и переходящий в инфразвуковой вой. Кто-то закричал, отскочил, схватился за голову, пытаясь закрыть уши. Вспыхнуло, залив окрестности нереально ярким красноватым светом, на секунду стало светло, будто днем, а потом последовал глухой удар, земля содрогнулась, уходя из-под ног, перед глазами вспышка, и Димка потерял сознание. Сколько Димка провалялся в отключке, он не знал, но когда пришел в себя, было еще темно. Странно, но ничего не болело. Совсем ничего. Вдохнув, Димка рывком сел. Он сидел на земле у входа в ту самую гостиницу. Видимо, взрывом его выбросило на улицу. Как ничего себе не переломал при этом, непонятно. Третий этаж же. Он оперся на руку и поднялся. Зарево пропало, но полной темноты не было. Справа обломки бетона светились странным зеленоватым светом. Димка сделал пару шагов в ту сторону, как внутри будто что-то закричало. «Не надо, не ходи туда». Он замер, сделал шаг назад, и бешено бьющееся сердце успокоилось. Шагнул вперед, и сердце снова зашлось в перестуке, навалилась паника. «Дела!» – протянул Димка. «Сотрясение, что ли?» Но симптомов сотрясения мозга не было. Голова не болела, не кружилась, его не тошнило. Плюнув на странное ощущение, он пошел к входу в здание. Нужно было узнать, как там ребята. Подъем на третий этаж много времени не занял. Костер разметало, и тлеющие угли валялись по всему помещению. Димка споткнулся обо что-то. Нагнулся, присветил зажигалкой и вдруг резко выпрямился. Кровь отлила от и без того бледного лица. Супра лежит без движения. Димка присел, нащупал на шее жилку. Не бьется. Блин. Он приподнял зажженную зажигалку повыше, дико озираясь по сторонам. У стены все так же в обнимку лежали Сид с Юлькой. Теперь различить, кто есть кто, и вовсе нельзя было. Обломок бетонной плиты рухнул ребятам прямо на головы. Из-под него расплывалось темное пятно. Под ногой что-то звякнуло. Он наклонился. Водка. Наполовину полная бутылка. Он поднял емкость и сделал несколько жадных глотков из горлышка. Вкуса даже не почувствовалось и легче не стало. Он продолжал осматриваться. Почему-то кликать никого не хотелось. Боялся, что никто не ответит, скорее всего. Следующим он опознал Фейса, подошел ближе и содрогнулся. Невероятно, как такое могло случиться, но парень наполовину врос в бетонный пол. Как будто его, спящего, залили еще жидким багровым цементным раствором. Грудь раздавлена, из нее торчат окровавленные обломки костей. Отсутствующим взглядом он снова обвел помещение, стараясь не смотреть долго на тела друзей. Ольги нигде не было видно. Упала вниз, как и он сам. Парень почти собрался спуститься и посмотреть, как вдруг откуда-то из темного угла донеслись шаркающие шаги. Димка развернулся в ту сторону. «Оль, ты?» В ответ полувсхрип, полустон. Он чиркнул погасшей было зажигалка и сделал шаг вперед. Ольга шла неестественной походкой, подволакивая ноги. Голова склонилась на грудь под странным углом. В неверном трепещущем свете Димка заметил густую струйку слюны, свисающую почти до пола. «Оль!» Он бросился к девушке. «Что с тобой?» И едва успел увернуться, когда ее рука, вооруженная единственным оружием, длинными наманикюренными ногтями, свистнула у него перед лицом. «Эй, ты чего?» В ответ девушка захрипела и бросилась на него. От шока он даже не успел отреагировать. Ольга врезалась в него и повалила на пол, пытаясь забраться сверху. Руки шарили по его телу, но всюду натыкались на крепкую кожу куртки-косухи. Изо рта доносился рык, в котором, и Димка готов был поклясться в этом, отчетливо слышались нотки, которые скорее ожидаешь услышать от дикого животного, дикого и очень голодного. «Да ты чего?» – испуганный парень пытался одной рукой оттолкнуть подругу, а второй… Да, второй он полез за ножом, обычным нелетальным складником. А как еще поступать в такой ситуации? Когда все, с кем ты выбрался в экстремально-адреналиновый пьяный заброс, мертвы, а твоя девушка пытается разодрать тебе глотку. Ольга, или то, что стало Ольгой, нащупала, наконец, незащищенное место на полурастегнутой куртке, и Димка отчетливо услышал, как затрещала ткань тельняшки. «Нет», – выдохнул он, но ставшие неожиданно твердыми ногти уже скребли его по груди, оставляя глубокие кровавые борозды. «Сука!» – Димка заорал и взмахнул свободной рукой. Лезвие ножа вошло в глазницу девушки. Она вдруг обмякла, дернулась пару раз, завалилась на него и утихла. Он, едва сдерживая рвотные порывы, выбрался из-под тела, встал и его вывернуло. Выпрямившись, Димка несколько секунд стоял без движения. Потом вытер слезы рукавом куртки, подошел к кострищу и поднял свой бэк. Бэк, принятое в среде неформальной молодежи, сленговое название рюкзака. Подобрал пару бутылок водки, ту, что пил пару минут назад, и еще одну запечатанную, сунул их в рюкзак. Машинально нагнулся, не особенно понимая, что делает. Взял в руки гитару, нашел кофр, стряхнул с него пыль и вжикнул застежкой молнии. Упаковал чудом сохранившийся инструмент чехол и, медленно спотыкаясь, побрел к выходу. К тому, что впоследствии стало периметром, он вышел через 3 дня. К спешно растягивающим ленты заграждений военным он идти не решился, потому что видел, как они, ничтоже сумняшися, скосили из автоматов 3 бедолаг, радостно к ним ринувшихся. А кроме этого, у него возникло странное, навязчивое предчувствие того, что он сам не сможет выйти. Как будто что-то не пускало его, держало здесь. Но он все же попытался. Дождался темноты, пробрался по небольшому овражку и через кусты пополз вперед. И с каждым мигом двигаться становилось труднее. Он все же смог аккуратно протиснуться под пока еще не натянутую колючку и, оглядевшись, ринулся в лес. Выбрался. И тут же рухнул на землю, извиваясь в припадке. Попытался встать, сделать шаг, стало еще хуже. Он отполз назад и начал отпускать, как тогда у неведомой зеленой хреновины в центре мертвой Припяти. «Вот значит как», – прохрипел Димка. «Ах ты ж сука такая!» Шаг вперед, спазм, боль пронизывает все внутренности. Шаг назад, становится легче. И тогда он понял все. Ну, по крайней мере, так он думал. Димка сел на валун, торчащий из земли, достал из рюкзака водку и принялся жадно пить. Выпив с полбутылки, прислушался к своим ощущениям, будь то воды напился. «А это уже совсем подло», – криво усмехнулся парень. Забросил бутылку в кусты, развернулся и зашагал назад. Туда, откуда пришел, не скрываясь, в полный рост, сумасшедшей улыбкой на лице, будь то знаешь, что ничего с ним не случится. Клоп стоял на часах. И это его нереально бесило. В зоне он был уже 4 месяца, практически с самого начала. Через 2 месяца после того, как случилась вся эта хрень, и без того неблагополучное место стало смертельно опасным. Он пришел сюда одним из первых. Прополз на брюхе вместе с усачом через кордоны военных, пробрался через первые ловушки, ну, точнее, на самом деле, провели его. Мутные типы, что и рассказали усачу, подтянувшего в тему клопа, о том, что в нынешней зоне отчуждения можно не слабо заработать. В опасность тогда никто не верил, а зря. Тот же усач сгинул в аномалии буквально через пару дней после их прихода в лагерь, разбитый в заброшенной деревне, а еще 2 просто не вернулись. Что с ними случилось, никто особо и не интересовался. Только заправлявший здесь толстый тип, совершенно неподходящий для здешних мест белой рубашки с подкатными рукавами и кожаной жилетки, повел плечами, став еще больше похожим на колобок, и пробурчал. Это зона. Знали, куда шли. Так нечего благородство играть, за ними переться. Будет ее воля вернуться. Нет, значит нет. Все 4 месяца Клоп исполнял обязанности охранника лагеря. После того, как погиб усач, он стал будто отверженным. Никто не хотел идти с тем, кто якобы приносил неудачу. Хотя усач сам был виноват. А Клоп даже выбраться сумел. Ну, ничего. Он еще немного здесь посидит, поднакопит на припасы в дорогу. Да и пойдет сам. Туда, откуда уже некоторые успели вернуться богачами. Правда, таких было мало, но Клоп верил в свою удачу. Задумавшись, он задремал и встрепенулся только когда высокий худой парень с длинными светлыми волосами, собранными в хвост, подошел к нему практически вплотную. Клоп засуетился, пытаясь быстро перехватить висящую на спине берданку. Парень стоял, смотрел на него и улыбался. «Да не дергайся ты», – проговорил он. «Я просто мимо проходил. Сказать тебе хотел, что не надо спать на посту. И ружье лучше в руках держи, а то мало ли». «Ты кто такой вообще?» Клоп все же разобрался с ремнем и уставил ствол на пришельца. Странный он какой-то. На одном плече старый АК с деревянным прикладом, за который, к слову, здесь могли и прирезать ночью. Хороший ствол. Тут все больше с обрезами да с ксюхами непонятного происхождения бродит. А на втором, мать честная, да это не как гитара. «У вас тут как, можно кости кинуть?» – дружелюбно спросил парень. «Чего? Остановиться, спрашиваю, можно? Давно людей не видел». Как-то странно усмехнулся незнакомец. «Если деньги есть, то можно. Почему нет-то? Так кто такой? Звать тебя как хоть?» «Меня?» Парень ухмыльнулся. «Аскетом зови. Я пройду? Иди. Только волыну руками не мацай. Не любит тут этого». «Спасибо. Не спи. И ружье в руках держи». Зачем-то снова повторил парень. «Да пошел ты. Учить меня еще будешь», мелькнул в голове у клопа. Он снова посмотрел на странного ночного гостя. Тот стоял, будто к чему-то прислушиваясь. Потом пожал плечами, развернулся и двинулся обратно, в ту сторону, откуда пришел. «Эй, ты куда?» – ошарашенно спросил Клоп. «Не хочется мне у вас ночевать. Все равно ведь заснешь», – грустно сказал тот, не оборачиваясь. Через пару минут его силуэт растаял в темноте. Клоп лишь сплюнул на землю. Псих какой-то. На пальцах никотин и холод на листве. По улице один, но прямиком к тебе. Туда, где светит свет. Туда, где ем и сплю, с мыслью о тебе, дом, в котором я живу. Аскет закончил играть, склонил голову на бок и прислушался. Перезвон струн растворился в воздухе ночной зоны, будто увяз в мешке с ватой. На смену ему пришли другие звуки, которые доносились из лагеря, облюбованного барыгами под питомник новичков, привлеченных сюда жаждой наживы. Рык, вскрики, предсмертные вопли, заполошенная стрельба. Которая, впрочем, очень быстро стихла, оставив после себя лишь отзвуки кровавого пира мутантов, добравшихся до самого лакомого блюда – человечины. «Заснул», – констатировал аскет. «Ну что ж вы за люди-то такие, а?» Он огорченно вздохнул и снова взялся за гитару. Дым проснулся раньше, чем сработал будильник. Протер заспанные глаза и уставился на софта, сидящего на своем спальнике с ноутбуком в руках. Хакер, вопреки обыкновению, не тарахтел по клавишам, а что-то вдумчиво изучал, время от времени щелкая клавишей тачпада. Страж встал, обулся, подошел к софту. «Ты что, не спал, что ли?» Хакер поднял на товарища глаза, и дым невольно отшатнулся. Глаза софта запали, белки покраснели, и будто даже лицо стянуло. «Эй, что с тобой? Ты чего? Заболел? Влез куда-то?» Тот помотал головой, помолчал несколько секунд, а потом спросил. «Тебе когда-нибудь снилось то, что никогда не мог видеть? То, что произошло очень давно, о чем ты не имеешь понятия, но точно уверен, что это правда?» Дэм уставился на него. «С тобой точно все в порядке?» Хакер на секунду задумался, потом скривился и неопределенно помахал рукой в воздухе, что трактовать можно было двояко. Потом отложил ноутбук в сторону и поднял взгляд на Дыма. «Я знаю, куда нам нужно идти и что делать», – проговорил он. «Тебе удалось все же расшифровать документы?» «И да, и нет. Почему-то Софту не хотелось говорить про аскета и приснившийся сон. И даже не потому, что товарищ мог счесть его сумасшедшим, мало ли в зоне безумия. Просто ему показалось, что так будет правильно. Нам нужно на ЧАЭС». «Куда?» – Дым вытаращился на хакера. «На ЧАЭС», – спокойно повторил тот, – «а потом на территории завода «Юпитер». Только я попросил бы тебя не говорить об этом никому. По крайней мере, пока. Можно сказать, что идем в Припять. Ее все равно не миновать, верно? Ты что, думаешь, что кто-то сливает инфу? А как, по-твоему, черные вышли на нас?» Дым на секунду замешкался. «Ну, может, кто-то из военных. Они же знали, за кем идут». «Уверен?» – парировал Софт. «Я вот не на все 100. Они могли заявиться и просто на огонек. Учитывая, что до этого мы угнали их беспилотник и устроили небольшую войнушку». «Угу», – скептически глянул на товарища Дым. «И антенну они уничтожили исключительно потому, что мы заарканили их дрон. Нет, друг. Думаю, они знали, зачем, а точнее, за кем идут». «Допустим», – кивнул Софт. «Но это не отменяет того факта, что нас ждали в точке выхода еще там, на базе. Уже забыл про неведомого снайпера?» «Ты сейчас хочешь сказать, что страйк работает налево?» – понизил голос Дым. «Не хочу. Но такой вывод напрашивается сам. Подумай». Дым на минуту замер. «Да не, бред!» – рубанул рукой воздух страж. «В страйке я уверен, как в самом себе». «Тогда объясни». «Да что тут объяснять? Нас тут мало народа не любит, что ли? Напасть открыто – значит объявить клану войну. А вот пулю из-под тишка в движок всадить – самое то. Были бы это черные, разве они бы дали нам уйти?» «Но не знаю», – покачал головой хакер. «Вот именно, не знаешь. А я знаю. Они бы нас разом перебили бы, да и все. Зачем этот геморрой?» «Пусть так. Возможно, я ошибаюсь. Но в любом случае молчи. Идем в Припять и точка». «Я тебя понял», – кивнул Дым. «Хорошо. Кстати», – вдруг скинулся страж, – «а ты в ребятках-то этих уверен, а? В Артуре с наемником?» «Я ни в ком не уверен», – мрачно сказал Софт. «Даже в тебе». И, оставив товарища сидеть с открытым ртом, поднялся и принялся паковать ноутбук. «Вы чего спать не даете?» – донеслось из-за угла. «Потому что вставать пора», – рисковато ответил Дым. «Подъем, собираемся». Через 5 минут в схроне горели 3 керосиновые лампы, освещая небольшое пространство. На столе стоял импровизированный завтрак, сублимированные пайки, банки с тушенкой, запакованный в вакуум вечный хлеб, не особо вкусный, зато позволяющий набить желудок, а в углу вовсю шипел примус, грея воду для растворимого кофе. Айвен и Артур уже полностью экипировались. Страйк все еще возился на своем спальнике, перевязывая руку, которую зацепил болотник во время боя на диких территориях. «Тебе помочь?» – спросил Дым. «Да ну, я закончил уже. Фигня, царапина». «Ну, смотри сам», – пожал плечами командир квада. «Точно нормально все?» – переспросил он, увидев, как пулеметчик морщится, натягивая комбинезон. «Да нормально», – отмахнулся тот и вжикнул молнией. «Бывало и хуже». Жевали сосредоточенно, в молчании. Только Страйк выругался, когда из скрытой банки с тушенкой потянуло вонью. «Ну, твою-то мать!» – выругался сталкер. «Кто за схроном этим смотрит, а? Ну, протухло же! Дым, елки-палки! Ну, ты там пометь себе, что сюда фигню завезли. Заменить надо бы». «Некому менять уже», – мрачно проговорил страж. «Да и не для кого. Это теперь наш схрон, персональный». «Да ладно тебе», – махнул рукой Страйк. «Нормально все будет. Анты разрулит, будь уверен». «Хотелось бы надеяться». Ворчание Страйка, ушедшего выбрасывать испорченный продукт, было слышно все время, пока он поднимался по лестнице и спускался назад. «Да чего ты разбурчался?» – спросил Айвен, вылавливая из пакета с сублиматом кусочки мяса. «Можно подумать, трагедия какая случилась». «Конечно, трагедия», – возмутился Страйк. «Запомни, единственное, чего стоит бояться в зоне, это просроченная тушенка. Для всего остального есть пулемет». Наемник едва не поперхнулся, остальные ответили Страйку дружным хохотом. «А что?» – невозмутимо поднял глаза пулеметчик. «Вот так вот знать не будешь, что испортилось, и сожрешь, а на тебя болотник выпрыгнет. Или еще тварь какая, а тебе не то, чтобы биться с ним. Тебе бы место поспокойнее найти, да чтоб бумаги побольше было. Тьфу на тебя!» Дым кинул в пулеметчика пластиковой крышкой от бутылки. «Весь аппетит испортил». «Ну а что, неправильно сказал что-то?» – непонимающе уставился на него здоровяк. «Правильно, правильно», – примиряюще проговорил Софт. Давайте уже, доедайте. Нам еще пилить и пилить. В Припять дорога не близкая. Куда? В один голос спросили Артур с Айвеном. На экскурсию. В историческое место. Раньше люди нормальные деньги платили, чтобы туда попасть. А мы вас бесплатно отведем. Цените. Угу, уныло кивнул Айвен. Только что-то мне подсказывает, что раньше люди на экскурсию с собой фотоаппарат, а не автомат тащили. За экскурсии с автоматом еще больше платили, мешался дым. И сейчас платят. Только вот мало кто до основных достопримечательностей доходит. Глава 12. Тени Чернобыля. Вот оно, сердце зоны, выдохнул Страйк, опуская пулемет на землю. Вдали виднелись высотки Припяти, мертвого города, а за ними знаменитая труба 4-го энергоблока. Место, которое по преданию и породило зону. Друзья замерли, пораженные открывшейся им картиной. Восходящее солнце, пожалуй, самый редкий гость в этих местах, нашло дорогу среди низких туч и золотыми лучами подсветило заросший тополями город. В багряном свете он выглядел завораживающе, маняще и пугающе. Артур и Айвен, впервые видящие легендарный город энергетиков с такого близкого расстояния, смотрели во все глаза. Впрочем, остальные не могли сдержать восхищения. Созданный человеком и им же решившим, что он властен над атомом, разрушенные здания из последних сил сопротивлялись наступающей природе. Пока еще битва не была проиграна, но сомневаться в ее исходе не приходилось. Город сдавал позиции. Пройдет еще немного времени, и высокие кроны спрячут крыши, крепкие корни прорвутся сквозь бетон фундаментов, лишая дома опоры, а груды кирпича и обломков бетонных плит, что останутся после рухнувших исполинов, навсегда скроют трава и кустарники. «Что там в Припяти, дым?» – спросил наемник. «Чего ждать?» «Ничего хорошего», – скривился страж. Хотя раньше было хуже. В смысле? Когда-то, когда зона была молодой и неизученной, не разорванной на части государственными корпорациями, спешащими выжать все соки, вытащить как можно больше артефактов, о том, чего ждать в Припяти, не знал никто. Проход в город был закрыт. Все, кто туда все-таки проникал, превращались в зомби. Какое-то устройство постоянно генерировало пси-излучение, выжигающее мозги и превращающее человека в овощ. Подступы к устройству охраняли фанатики, которые поклонялись исполнителю желаний. Считают, что на них излучение не действовало, но я думаю, что как раз от него они и свихнулись. Только как-то по-своему. В Припять не могли попасть ни ученые, ни военные, ни сталкеры. Пока не появился какой-то невероятно везучий и не менее сдвинутый сукин сын, который смог отключить устройство. И тут началось. В Припять ломанулись все, кому не лень. Группировки, обычные бродяги, сбившиеся в отряды, считали, что в Припяти настоящий клондайк артефактов. Правда, большинство там отыскало собственную смерть. Военные впервые двинули технику в глубокую зону. В Припяти и на ЧАЭС началась настоящая война. «А тот самый сукин сын под шумок пролез к самому реактору», – подхватил Страйк. «Да, говорят, так и было», – согласился Дым. «Вроде бы он доказал, что исполнитель желаний, якобы дающий добравшемуся до него человеку все, что захочет, не более чем радиоактивная глыба, убивающая наивных сталкеров то ли невероятной радиацией, то ли еще каким-то излучением. Этот парень выжил, изрядно проредил фанатиков и добрался до хозяев зоны, каких-то хрычей в капсулах. Они, проникшись, вроде даже предлагали ему стать одним из них, только он перемочил их всех и свалил куда-то». «Хм», – Софт улыбнулся. «Интересная история. Особенно, учитывая, что если верить добытым парнями документам», – хакер кивнул в сторону Артура и Айвена, – «именно там находилась основная лаборатория по изучению ноосферы, а наша установка – всего лишь дублирующий контур, который питался откуда-то от реактора». «Но реактор же не работает уже столько лет», – не поверил Страйк. «Ну, эти же парни как-то своей лабораторией пользовались», – пожал плечами хакер. «Ладно, хватит лирики. Давайте двигать. Надо справиться до ночи. Не хочу по местам боевой славы везучего сукина сына в потемках блуждать». Город встретил их мрачной атмосферой и мертвой пугающей тишиной. Дома, склонившиеся над группой, смотрели на них черными глазницами выбитых окон. Асфальт покрылся вьюном. Кое-где сквозь трещины пытались прорасти молодые деревца, а пожухлая серая трава в некоторых местах доходила до пояса. Дополненная реальность шлемов сияла разноцветными пятнами аномалий в трехмерной проекции, показывая их расположение и очерчивая границы. Чем дальше продвигалась группа, тем больше их становилось. Спустя некоторое время визуализации закрыли весь обзор, смешиваясь друг с другом. В конце концов, дым, идущий впереди, плюнул и перевел детектор в обычный режим. Но техника все равно сходила с ума. Сигналы от аномалии искажались, причем с каждым шагом все сильнее. Детектор честно пытался бороться с помехами, но через 20 метров капитулировал, выбросил белый флаг и отрубился. «Черт, всем стоп!» Дым вскинул вверх левую руку, сжатую в кулак. «Детектор сдох!» «Бу-бу-бу!» – ответил софт, идущий следом. «Чего?» – Дым повернулся к хакеру. Тот открынул забрало шлема и сказал уже отчетливо. «Не слышно нифига, рация вырубилась!» «И рация тоже!» – сталкер чертыхнулся. «Детектор тоже умер!» «Слишком высокая концентрация аномалий», – поморщился софт. «Коммуникатор вон тоже глючит». «Я прошу прощения, что прерываю вашу содержательную беседу», – вмешался Айвен, следящий за правым флангом. «Но у меня тут шевеление какое-то наблюдается. Интенсивное». «Аналогично», – отозвался Артур слева. «И у меня», – прогудел Страйк из хвоста группы. «Черт», – Дым выругался и полез в рюкзак. Достал оттуда небольшой подсумок и подвесил его на разгрузку. «Придется по старинке». Он расстегнул подсумок и достал из него гайку, обмотанную белой лентой. «Вот сколько тут брожу, столько и убеждаюсь, что единственное безотказное средство в зоне – это гайка. Хватит умничать уже, пошли отсюда. Что-то мне беспокойно», – поторопил его Страйк. Дым взял гайку, прикинул траекторию и бросил легким навесом. Та мелькнула в воздухе белой лентой и опустилась в намеченное место. И тут же пространство будто взорвалось. Там, где упала гайка, вспух огненный шар, выпустивший протуберанцы на добрые 5 метров вокруг себя. «Ого!» – выдохнул присевший Дым. «Быстрее давай, нас окружают, кажется», – быстро и отрывисто проговорил Страйк. «Не спеши, а то успеешь», – процедил сквозь зубы Дым и бросил следующую гайку. На этот раз взрыва не было, зато раздался громкий треск, и воздух взвелись синие молнии, закручиваясь по спирали. «Твою мать!» – возглас Дыма прозвучал одновременно с перестуком пулемета. Страйк выпустил короткую очередь, срезавшую верхушки травяных стеблей. «Дым, скорее!» И тут же заговорил автомат Айвена. «Да куда вы стреляете, а?» – не выдержал софт. «Дрянь какая-то, на ящерицу похожа, только крупную, с котенка размером», – отрапортовал Айвен. «Попал?» – бросил Дым через плечо. «Нет», – скривился наемник, зато отпугнул. «Их тут много походу», – Страйк повел стволом пулемета, «и они все подтягиваются». «Угу». Дым достал третью гайку. На этот раз визуальных эффектов не было. Гайка просто растворилась в воздухе. «Попробуй к стене», – послышался спокойный голос софта. «Там нет прохода», – хакер кивнул на пятиэтажку, стоящую метрах в 30 от них. «Туда, может, пройдем». Дым спорить не стал, кинул гайку, внимательно следя за ее полетом. Следом еще одну, взяв чуть правее. Ничего не произошло. Страж запустил еще один маркер, дождался, пока он упадет на землю, и скомандовал. «Идем к дому. Если все нормально, заходим через окно. Дальше будет видно». Он выставил перед собой руку, сняв с нее предварительно перчатку, натянул ремень автомата, перехватив его поудобнее, и мягко пошел вперед. Трава под ногами у софта зашевелилась, из нее вметнулось сероватое под цвет травы продолговатое тело. Хакер вскрикнул и бросил автомат, повисший на ремне. На рукаве висела неестественно крупная ящерица, стремительно меняющая цвет на темно-серый, уже практически сливающийся с костюмом. «Ах ты, тварь!» Софт схватил мутанта, даже сквозь перчатку, ощущая холодное и скользкое тело, оторвал его от рукава и, что было мочи, шваркнул его об землю. Чтобы наверняка наступил на тварь всем весом. Хрупкие кости затрещали под подошвой ботинка, мутант дернулся и замер. «Да сколько их здесь?» – рычал Страйк, отдирая от себя трех ящериц, цепившихся в подвесную. «Дым, ну что там у тебя?» Страж, сжав зубы, продолжал провешивать дорогу. «Ждите, скоро. Давай быстрее. Они нас тут сожрут тупо». Зубы ящериц были не в силах пробить броню и даже плотную ткань костюмов. Но, судя по все новым тварям, прыгающим из травы, их тут было много. По достижении некой критической массы мутанты вполне могли как минимум свалить с ног. А как оно дальше повернется, непонятно. Айвен отпрыгнул на шаг и красивым футбольным ударом отправил атакующую в прыжке тварь в длинный полет по параболе, после чего подскочил к Дыму. «Ну что за фигня? Сейчас, сейчас!» – страж прикидывал, куда именно запустить следующую гайку. «Да какой сейчас? Сейчас нас жрать будут! Куда идем?» Он туда, к дому. Хорошо. И прежде чем кто-то успел что-либо сказать, наемник рванул к пятиэтажке. Куда? Рявкнул дым, но Айвен уже высаживал прикладом осколки стекла в окне первого этажа. Наемник ухватился за низ рамы, поставил ногу на карниз, огибающий здание по низу, и рывком забросил тело в окно. Через секунду он высунулся и замахал рукой. «Сюда, быстрее!» Дым мотнул автоматом в сторону дома. «Софт, пошел!» Хакер рванул вперед и через несколько секунд скрылся в проеме. За ним последовал Артур. Заскочив внутрь квартиры, контрабандист бегло огляделся, зафиксировал небольшую кровать с выцветшим и покрывшимся плесенью постельным бельем, плюшевого медвежонка в углу, несколько игрушек, валяющихся на полу. Его передернуло. А потом он повернулся и сделал то, до чего не додумались Айвен и Софт. Подскочив к окну, он в три пинка вышиб раму, в которой ни при каких обстоятельствах не поместился бы Страйк. Пулеметчик не заставил себя ждать. Добравшись до окна, он ухватился рукой за подоконник внутри комнаты и в несколько движений тяжело забрался внутрь. Дым пятился задом, пытаясь отстреливать наиболее ретивых ящериц. Получалось плохо. Твари были слишком быстрые. Потому сталкер плюнул, забросил автомат за спину и устремился к окну. Как только он оказался внутри, Айван распахнул дверь. «Чисто! Сюда! Быстро!» Когда все оказались во второй комнате, судя по всему, гостиной, наемник захлопнул дверь и поставил под нее стул с деревянной спинкой, валяющейся рядом. «Ящерки мелкие, не то что наши рапторы», – пояснил свой поступок наемник, – «не вышибут». И тут же что-то гулко ударило по дереву двери. «Ого! Только лучше бы свалить отсюда», – прогудел Страйк. Дым подошел к Айвену. «Слабоумие и отвага», – мрачно характеризовал он поступок наемника. Тот осклабился. «А как ты узнал мой девиз? Я шеврон с ним вроде дома оставил». «Я серьезно. Не надо больше так». «Так я тоже не шучу. Иногда надо рисковать. Бро, риск – дело благородное. Да и девочки больше любят рисковых парней, а не перестраховщиков». Не полез за словом в карман Айвен. «Угу. Если рисковые парни остаются в живых, в зоне такое нечасто бывает», – буркнул Дым. Детектор аномалий не подавал признаков жизни. Дым недовольно поморщился и двинулся из гостиной в коридор. Двери в детскую все так же тряслись от глухих ударов. Софт огляделся. Увиденное вгоняло в уныние даже сквозь адреналиновую завесу, оставшуюся после схватки с ящерицами. Покрытый пылью сервант с хрусталем за задвинутым стеклом, древний кинескопный телевизор, заботливо прикрытый кружевной салфеткой. Круглый стол у дивана накрыт к трапезе. На тарелках можно было разглядеть засохшие остатки еды. Дверца секретера в углу распахнута. На полу валяются какие-то бумаги. По полу разбросана одежда. Известие об эвакуации, прозвучавшее в далеком 1986 году, застало людей за столом. Хозяев давно здесь нет, а предметы остались. Терпеливо ждут их возвращения, которое никогда не состоится. Хакер зябко повел плечами. Из коридора высунулся дым. Я открыл дверь. Представляете, замок работает. В подъезде вроде чисто, а до ящерок не дошло, что обойти можно. Валим отсюда. Сталкеры покинули комнату. Софт на секунду задержался на пороге, оглядел комнату и зачем-то поправил салфетку на телевизоре, после чего перехватил автомат и вышел. На лестничной клетке дым разложил непривычную бумажную карту на подоконнике, предварительно сметя с него пыль. К нему подошел пулеметчик. «Куда нам нужно-то? Молчишь, как рыба об лёд. Припять? А куда конкретно не говоришь?» Дым переглянулся с Софтом. Хакер просил не раскрывать маршрут. Но, черт побери, промолчать в ответ на прямой вопрос значит показать недоверие. А этого не хотелось. Да и Страйк единственный, кроме дыма, кто бывал в Припяти. Причем часто. Логично было бы спросить совета именно у него. «Нам на ЧАЭС». Софт верно понял затруднение и взял инициативу на себя. «Там нам нужно попасть в подвалы станции, найти и запустить одну штуковину, которая, собственно, и питает установку». «Запустить? На ЧАЭС?» Страйк выглядел крайне обескураженным. «Да разве там что-то целое осталось?» «Осталось», – ухмыльнулся Софт. «Более того, оно работало до второго взрыва. Нам эту штуку надо найти». Страйк смотрел скептически. «А чего мы тогда вообще поперлись в Припять? Через рыжий лес не проще было?» «А ты после крайнего всплеска сводку смотрел?» В разговор вступил дым. «Нет? А я смотрел. Не пройти там сейчас. Адский микс из кислотного тумана и повышенного фона. Прям по линеечке затянуло. Двое бродяг грабанулись из вольных. Еще группа прошла до самой границы и вернулась. Они 4 километра отмахали. Нет лазейки. А тут чисто. Так что кривой дорожкой ближе, как говорится». Страйк кивнул. Если так, то да. Ну, если нам к ЧАЭС, то лучше вот так. Палец пулеметчика, обтянутый перчаткой, прочертил несколько линий на карте. Мы здесь сейчас. Через дома пройдем и выскочим на центральную улицу. Там проще всего, она не так заросла и обзор хороший. Можно двигаться так, чтобы нас не видели, а мы видели все. Так и пойдем, кивнул Дым. Все, вперед и с песнями. Улица встретила пустотой и тишиной, будто и не было нападений ящериц, до сих пор беснующихся с той стороны дома. Ветерок пронес по асфальту выцветший на солнце пакет, наверняка принесенный сюда кем-то из сталкеров. Протащившись еще пару метров, пакет внезапно осыпался на землю пеплом. При этом не последовало ни вспышки, ни какого-либо звука. Вообще ничего. Это произвело жутковатое впечатление. Дым нахмурился. «А у нас гайка-то хватит до места дойти, а?» Было видно, что страшнее шутит. Вырубившиеся детекторы – не самая приятная штука, особенно в таком месте. Стоя у стены дома, буквально кожей ощущая ловушки, понимая, что если ошибешься, второго шанса не будет, Дым корил себя за излишнюю самоуверенность и разгильдяйство. Как вышло, что они стали настолько доверять электронике? Непонятно. Возможно, немалая доля вины лежала на хакере. Именно он, после того, как попал в клан, старался максимально облегчить жизнь тем способом, которым умел. И это работало до теперешнего момента. Только сейчас, поняв, насколько ему страшно на самом деле вести группу, Дым осознал, насколько потерял форму. Да, детекторами пользовались и ранее, но всегда воспринимали их как дублирующую систему. После доработок софта, плотно сошедшегося со штатным спецом группировки по артефактам и аномалиям, приборам стало можно по-настоящему доверять. И сейчас, когда электроника умерла, Дым чувствовал себя беззащитным. И это ему не нравилось. Страж скрипнул зубами, стянул перчатку и закинул автомат за спину. Передвинул поудобнее подсумок, нащупал ребристый металл гайки и упрямо шагнул вперед. «Прикрывайте, что ли?» – вздохнул страж и отправил в полет первую гайку. С момента их входа в город прошло уже около полутора часов. Пришлось солидно поплутать, нащупав дорожку среди аномалий, будто специально закрывающих все пути. Хорошо, хоть зверья не было. Всего один раз Страйк шугнул парочку непонятных мутантов, пристроившихся было за группой. В остальном же группу вел Дым, сосредоточенный, мокрый от пота. Даже климатические системы костюма, в отличие от детекторов, исправно работающие, не могли справиться с последствиями невероятного нервного напряжения. Страж совершал непонятные маневры, то делая два шага вперед, то возвращаясь на пять назад. Петлял, подпрыгивал. Отряд, прикрывающий его, взмок не меньше. Бросало то в жар, то в холод. Периодически что-то трещало. Статикой било так, что становились дыбом волосы под шлемами и костюмами. И вдруг все прекратилось, как отрезало. Стоило им выйти из дворов на широкую улицу, пересекающий город, как дым ускорился. Сначала это сказалось только на том, что он стал меньше думать перед тем, как шагнуть. Потом стали реже лететь гайки. А через какое-то время страж в изнеможении опустился на землю, тупо уставился перед собой и выдохнул. «Отпустила, сука!» «Кто?» – в один голос спросили Софт с Айвеном. «А вы не поняли?» – Дым глянул на них через плечо. «Это не просто аномалии были. Это какая-то одна сраная архианомалия, которая постоянно меняла конфигурацию. Логрус хренов!» Все с недоумением уставились на стража. Тот немного смутился. «Ну, книжку я читал когда-то, то ли фантастика, то ли фэнтези, не поймешь. Даже серия целая. Поляк какой-то написал. Так вот, там был лабиринт такой, живой и смертельно опасный. Тот, кто его проходил, получал силу. Не помню точно, что там было. Давно читал, на срочке еще, когда в лазарете валялся. В общем, назывался тот лабиринт Логрус и постоянно менялся по мере того, как по нему идешь. Вот у меня сравнение такое и всплыло». Дым имеет в виду серию книг «Хроники Амбера», написанную Роджером Железным. При этом Дым находится во власти распространенного заблуждения. Несмотря на фамилию, Роджер Железный – американский писатель. Родился, жил и умер в США. «Фига себе, ты начитанный!» – саркастическим уважением прогудел Страйк. Софт усмехнулся. Артур с Айвеном пытались сдерживаться, но тоже расплылись в улыбках. Дым несколько секунд смотрел на всю четверку, а потом только рукой махнул. «Да ну вас, все бы вам ржать. Нет, чтобы товарищу боевому спасибо сказать за то, что из задницы вытащил». «Спасибо, слышь, боевой товарищ, у меня тут детектор проснулся», – усмехнулся Софт. «Видать и правда твой логрус на него влиял. Так что хорош задницу отсиживать. Дальше куда? Ты хоть понимаешь, где мы?» Дым кивнул. «Понимаю. Дальше по прямой, ну, если получится. А на вашем месте я бы усиленно молился, кто как может, чтоб так и было. Еще одного такого забега я не выдержу. Проспект Ленина, куда же без фамилии вождя, в названии одной из главных улиц, с обеих сторон плотно зарос деревьями и кустами, да так, что из-за них с трудом было видно здание. После первого взрыва природа радостно принялась отвоевывать свое. После второго наверняка об этом пожалела, но было поздно. Сейчас перекрученные деревья коричнево-серо-черного цвета с блестящей серебристой листвой, которая не колыхалась на ветру и больше походила на отточенное лезвие, навевали ассоциации с фильмом ужасов. Что-нибудь про параллельные измерения, в которых жизнь двинулась по другой ветке эволюции. Большие округлые гнезда – первый признак радиационного заражения. Стандартная болезнь деревьев в Киевской области выглядели странно и неестественно, будто зарисовки сюрреалиста. Общая тишина мертвого города, нарушаемая редкими взвизгами, схлипами и другими звуками, присущими местному зверю, в которые превратились зайцы, белки и косули, себе на беду заселивший город после аварии 1986 года, создавал атмосферу игры в стиле хоррор. Только вот в реальности было в разы страшнее, чем в самом реалистическом виртуальном симуляторе. Не сохранишься, не продолжишь с того места, где стратил. Все по-взрослому. «Замерли», – скомандовал Дым, одновременно отходя в сторону. «Там движение какое-то». Сталкеры моментально рассредоточились. Артур с Айваном переместились к стене дома, скрытой за искореженными деревьями. Страйк присел за раскидистым рыжим кустом, а хакер подобрался к Дыму, укрывшемуся за проржавевшей цистерной перевернутого молоковоза. Динамиков шлема тут же тихонько защелкало, а в правом нижнем углу забрала высветился бледно-желтый значок радиационной опасности – от машины фанило. Не так, чтоб сильно, но достаточно, чтобы подключенный к системам костюма радиометр забеспокоился. Что там? Софт благоразумно не стал высовываться. Люди. Трое. Возле подъезда. Похоже на обычных бродяг. Вольники. И какого хрена они там делают? Да пойди у них спроси. Я без понятия. Пожал плечами Дым. А что, давно у вас вольники обычные по Припяти шастают? Слушай, чего ты прицепился? Вышел из себя Дым. Значит, необычные. С переподвыподвертом. Бродяги, они тоже разные бывают. Эти, видать, из крутых. И что нам с ними делать? Софт взглянул на стража. Мне не хотелось бы, чтобы нас кто-то видел лишний раз. Обойдем? Далеко. Или в тупик упремся, или еще чего. Может, быстро получится, а может, пару часов потеряем. Оно нам надо? Софт задумался. Нужно было принимать решение. Он уже почти согласился идти в обход, когда ситуация разрешилась сама собой. «Эй вы, пятеро!» – послышался зычный голос. «Вы там долго шкериться будете? Выходите, мы не кусаемся!» «Хрена себе, обычные сталкеры с детектором движения!» – сквозь зубы процедил Софт. «Кто такие?» – продолжил тот же голос. «Почему коммуникаторы не распознаются?» В принципе, говоривший имел полное право и на вопрос, и на нагловатый тон. Включая систему определения на коммуникаторах при приближении к другим сталкерам в зоне считалось хорошим тоном. А если распознавание выключено, значит, недобрый задумал, и тогда доказывай, что не верблюд. Правда, был один нюанс. «Слышь, разговорчивый», – подал голос Дым, подняв забрало шлема. «А ничего, что здесь сетки нет?» «Ну, надо же было разговор завязать», – не смутился сталкер. «Вылезайте, знакомиться будем». Дым и Софт переглянулись. «Пошли, чего уж там». Страж выглянул из-за цистерны. Сталкеры стояли метров 30 от них. Двое лицами к стражам, руки на оружие, позы настороженные, но не угрожающие. Третий спиной к товарищам, контролирует тыл. Дым убедился, что Страйк держит на мушке всех троих, кивнул Софту и, выпрямившись, шагнул из-за молоковоза, стараясь идти так, чтобы не перекрывать пулеметчику линию огня. Софт последовал за ним. «А ты кто такой, что разговариваешь так уверенно?» Тембр голоса Дыма понизился автоматически. Старый психологический трюк, которому бывшего дворового пацана научила сама жизнь. Настоящие крутые перцы не пищат фальцетом, а разговаривают негромко, уверенно и весомо. Вольному, который у этой троицы был за главного, этот прием был знаком тоже. Во всяком случае, он никак не показал, что угроза в голосе стража произвела на него впечатление. «Я тот, кто не прячется при виде честных людей», – хмыкнул он. «А вот кто ты, человек в форме стража, но без нашивки клана, это большой вопрос». «Или после того, как вашим ввалили вчера, ты ее носить стесняешься?» Софт отчетливо услышал, как Дым скрипнул зубами. «Артур, держите со Страйком этих умников. Айв, ищи снайпера. Слишком уверенно они себя ведут», – пробормотал Софт в микрофон. получил подтверждение и снова перенес внимание на троицу. Экипированы сталкеры были более чем хорошо. Общевойсковые ратники, в варианте для частей РХБЗ, тяжелые шлемы сферы с торчащими окулярами ноктовизоров, на ремнях у двоих 12-й АК, у третьего винторез, нестареющая классика. На рукавах пристегнуто по несколько гаджетов. Серьезные ребята, у всякой шелупони денег на такую снарягу не бывает. Я Дым, командир квадо-стражей, а наличие или отсутствие нашивки тебя интересовать не должно. Только сейчас Софт обратил внимание, что сталкеры стоят над телом. И оно точно не принадлежало их товарищу. Эти трое были одеты, если не одинаково, то однотипно. Труп же был облачен в серый комбинезон, а рядом с ним валялась какая-то импортная винтовка. С этого расстояния Софт не мог рассмотреть, что именно это за оружие. «Я Ветер, без клана и квада, а это мои товарищи Жига и Турок. А по поводу нашивки ты прав. Какое теперь это имеет значение, если самих стражей уже и нет?» Его голос звучал слегка насмешливо. «У тебя какие-то проблемы со стражами, Ветер?» – спокойно поинтересовался Дым. «Никаких, абсолютно», – ухмыльнувшись, развел руками тот. «Так вот сейчас ты их усиленно пытаешься нажить», – в голосе Дыма лязгнул металл. «Снайпера нет, готов спорить, что вообще никого нет больше. Они одни», – пробормотал Айвен в динамиках. «Хватит», – вдруг хрипло сказал молчавший до того сталкер с автоматом, которого Ветер представил как турка. «У нас нет никаких проблем со стражами, и мы их не хотим. Прошу простить нашего товарища. Молодой, горячий». Ветер невольно покосился на турка, но промолчал. Теперь стало ясно, кто действительно верховодит в этой троице. «Мы тут по своим делам. И это вы прятались. Нам без интереса, что вы тут делаете и куда идете. Но если надо, можем поделиться водой или антирадом. Патронов у самих впритык. Да вам они и не в кассу», – продолжил турок. Дым прищурился. «Я так понимаю, это все, лишь бы я не спрашивал, что это за парень у тебя под ногами?» «Нет», – не моргнув, ответил турок, – «это потому, что стражи когда-то спасли меня от Минотавра, и я им за это благодарен. А этот парень – это наше дело. Ты же не собираешься вмешиваться?» Дым глянул на труп, лежащий лицом вниз. «Сомневаюсь, что ему это поможет», – проговорил страж. «И то верно. Разобрались?» «Разобрались», – кивнул Дым. «Ребята, подтягивайтесь, мы уходим». Софт обратил внимание, что Ветер при этих словах выдохнул. Все же бравада бравадой, а нервничал парень. Но владеет собой хорошо, не отнять. Не спеша подошли Артур, Айвен и Страйк. Ветер при виде пулеметчика едва сдержал удивленное восклицание. Да и на турка Страйк произвел впечатление. Сказать что-то про третьего сталкера было сложно. Он отодвинулся в сторону и припал к прицелу винтовки, разглядывая что-то в проеме между домами. «Ладно, парни, удачи, куда бы вы ни шли». Турок шагнул к Софту, стоящему ближе, и протянул руку. «Поздорову, бродяги!» «Поздорову!» – кивнул Софт, поднял пистолет, зажатый в левой руке, и надавил на спуск. Пуля, выпущенная почти в упор, превратила лицо под поднятым щитком в кровавую маску. Тело еще оседало на заросшую травой дорогу, а пистолет, переброшенный в правую руку, уже опять плевался огнем. Две пули разорвали незащищенное горло Ветра. Третий сталкер, Жига, успел развернуться и даже выстрелить. Но снайперская винтовка не автомат, из нее навскидку особо не постреляешь. Массивная оптика лишь помешала прицелиться на короткой дистанции, плюс сказалась неожиданность и неудобная поза. Пуля ушла выше и левее припавшего на колено Софта, пистолет снова коротко гавкнул, и Жига завалился на спину, суча ногами. Хакер встал, сделал несколько шагов и хладнокровно добил сталкера. Все происшедшее не заняло и 5 секунд. Стражи, Артур и Айвен еще пытались осмыслить произошедшее, а Софт уже сменил магазин в пистолете и сунул его обратно в кобуру. «Ты чего натворил?» К ошарашенному Дыму наконец вернулся дар речи. «Ты зачем их завалил, а? Они ж только что живые тут стояли. Мы ж расходились уже». «За деревом», – буркнул хакер. «За каким нафиг деревом? Ты чего?» «Я ничего». Софт присел и, как ни в чем не бывало, принялся перешнуровывать ботинок. «А вот ты чего?» «В каком смысле?» – опешил Дым. «В прямом. Ты действительно хотел просто уйти?» «Ты!» Дыма начал аж трясти от бешенства. «А с чего я должен был поступить иначе? Я страж, а не мародер. Зачем ты их убил?» «Извини, но ты идиот в костюме стража». Софт закончил шнуровать первый ботинок и сменил ногу. «Стражей больше не существует. А любая хреновина, с ними связанная, в свете вчерашних событий, немедленно станет сенсацией. Как ты думаешь, что в первую очередь сделал бы этот молодой придурок, добравшись до привала? Не знаешь? А я скажу. В первую очередь он выложил бы в сеть рассказ о стражах без нашивок, с диковинным пулеметчиках, которых он встретил в Припяти. И эта новость через час стала бы известна каждой собаке. Не думаешь, что это, учитывая рыщущих за нами черных, потерявших нас на озере, было бы несколько не в тему? Да с чего ты взял, что он бы так сделал? С того, что была такая вероятность, и мне этого достаточно, отрезал Софт. Или ты хочешь, чтобы все, что произошло, стало напрасным? В конце концов, как ты думаешь, поступили бы эти хорошие парни, если бы не эффектное появление Страйка? Или ты не заметил, как зыркал на твой костюм этот гусь, пока травил тебе байку про Минотавра? Да он бы первый тебя замочил и постарался бы сделать это как можно аккуратнее. Ты меня удивляешь. Софт встал и подошел к дыму практически вплотную. Пойми, брат, теперь, когда за нашей спиной нет клана, мы больше не сила. Мы желанная добыча. Стражам благодарны многие, это факт. Но не меньше народа точит на нас зуб. И так глупо подставляться из-за человеколюбия я не намерен. Он прав, прогудел Страйк. Нас ищут и черные, и вояки. Нельзя, чтобы кто-то узнал, где мы. Сначала дело надо закончить. Дым смотрел то на Софта, то на Страйка. В конце концов не выдержал, плюнул на землю и отвернулся. «Да ну вас нахрен!» – проговорил он. «Долго тут еще маячить будете? Или хотите, чтобы на запах крови все мутанты в округе сбежались? Пошли уже, нефиг тут отсвечивать!»